Народное славянское радио. Для пытливых умов. Добрый день! Всем здравия! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. С вами в студии ведущие Елена Андреева и я, Елена Ромская. С радостью представляю вам участников нашей сегодняшней передачи. Любомир Таймыр, старовер инглянин, а также Любомир является куратором обрядового учебного клуба «Мир». Очень рада представить вам новую нашу участницу сегодня. Это Вероника Гаврилёнок. Вероника – основатель и руководитель хороводно-игровой школы ведущих праздников, общественный деятель, автор многих книг и фильмов, а также проекта «Хороводы мира». Здравия, Вероника. Ну и наш любимый, постоянный участник Алексей Орлов, главный редактор и ведущий Народного славянского радио. Доброго здравия. На наших заседаниях дискуссионного клуба мы ранее рассказывали о противоречиях между мужчиной и женщиной, о построении божественного союза, делились рецептами счастливых отношений. Сегодня мы поговорим о энергетических совпадениях между мужчиной и женщиной. У современного мира, у современной молодежи свой взгляд на построение семьи, семейных отношений. И очень часто это перерастает в брак. Что из этого получается и можно ли спасти институт семьи? Об этом мы поговорим на нашем эфире, когда мужчина и женщина счастливы. Напомню, уважаемые слушатели, вам, что пока идет живой эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. И, конечно же, сегодня у нас в студии много призов. За лучший вопрос Елена Ромская приготовила свой подарок. Да, уважаемые радиослушатели, вот кто из вас будет самым активным и задаст самый потрясающий вопрос сегодня в тему нашей программы, вот по вдохновению пришла вот к нам вот такая вот парочка, это валдайская парочка, традиционная славянская кукла. Есть у нас сегодня и приз, подарок за интересный вопрос от Любомира Таймыра. Пожалуйста, Любомир. Да, от обрядового учебного клуба «Мир» мы подарим интересный вопрос. Не такой, не так прошлого лета. Ну, все видели у нас на это лето, какой календарь есть. Мы подарим самый интересный вопрос. И, конечно же, призы за интересные вопросы от Народного славянского радио. Журнал «Быть добру», 5-6 номер. Пишите ваши вопросы, ждем и принимаем. За пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков, наш оператор Павел Расич. Ждем вашей активности. Ну что ж, как, наверное, всем известно, одной из важнейших составляющих нашей жизни являются человеческие отношения. Вот раньше человеческие отношения, что было достаточно для гармоничного союза семейного, что влечение друг к другу и какая-то общность интересов, общность взглядов. А сегодня мир настолько меняется, и вот мы видим, как меняются отношения между парами, отношения в семье. И почему это происходит, возникает очень много вопросов. Может быть, действительно недостаточно того, что, на чем основывались раньше семьи и пары. И вот, как говорят, двойка больше единицы. А бывает так, что 1+1 равно бесконечность, если это те самые единицы. И вот вопрос к Любомиру. Вот как достичь таких гармоничных отношений, чтобы стать вот теми самыми единицами, которые приведут вот к такому гармоничному союзу, который равен бесконечности. грани соприкосновения между мужчинами и женщинами, вот как они нащупываются? Для того, чтобы найти выход, нужно найти проблему, которая мешает нам выйти. Нам, я имею в виду все общество. Это касается темы не только людей, которые славянцы, но и тех, которые просто люди живут своей жизнью, стремятся к чему-то. Это же всех касается. И залог успешных семей – это общая наша национальная, скажем так, приоритетная задача. И поэтому для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала указать на проблему. Главная проблема – это незамотивированность в современной среде людей. Точнее, даже нет какой-то необходимости сейчас иметь семью. Среда создана таким образом, что человек может выживать в одиночку. Созданы определенные базовые условия выживания. И эти базовые условия, если раньше ты должен был иметь семью, потому что тебе нужно было выжить, потому что тебе нужно было продолжить род. Я не говорю про далекие поколения, там 10 тысяч, 20 тысяч лет назад. Я говорю про поколение, например, наших с вами прабабушек, прадедушек, которые, выживая в агрессивной среде, были заинтересованы в большой семье. Большая семья, больше рук, больше достатка, больше задач можно выполнить. Но всем же хотелось жить по любви, еще и к этому, ко всему. И поэтому в течение там 3-4 тысячелетий выработался объективный алгоритм о том, какой семья должна быть, какая семья, какие должны быть роли в семье. И все будет хорошо. И продолжалось бы дальше, и все бы, и были бы у нас крепкие семьи, как, да, там Столыпин писал, 12-14 детей, средняя великоросская семья. И все бы было бы так, если бы среда не менялась. Но среда меняется, и нам, я имею в виду современникам, людям, заинтересованным в том, чтобы семьи крепли, чтобы нормальная коммуникация между мужем и женой была, между парнем и девушкой, нам нужно давать этой среде понятный, естественный ответ. Я повторюсь, естественный ответ. Не придумывая какие-то искусственные методы, не ища какой-то способ заново изобретать велосипед. Нам нужно обратиться к ведам. Нам нужно посмотреть, как жили предки. Последние там 2000 лет наши предки не жили по ведам. Ну, в большинстве своем. Мы знаем, что в 980 году, да, по современному летоисчислению, там началось крещение общего всего славяно-арийских народов. И я не буду говорить, что там что-то было уничтожено, нет, но поскольку веды были забыты, постулаты, которые в них, а там есть раздел, любомудрие, да, который объяснял девочкам, мальчикам с измайства о том, как нужно относиться к мужчине, как нужно относиться к женщине и так далее. То в течение этих 3-2 тысяч лет выработался алгоритм, основанный на ведах. Потому что среда-то не менялась эти 3 тысячи лет. Выживание. Сейчас нет. Сейчас ты один, ты мог стать айтишником, и тебе вообще никто не нужен. Уехал там. Путешествуешь по миру. А путешествовать по миру в одиночку даже легче, наверное, чем с семьей тогда. И в этом необходимости нет. Поэтому, чтобы эта необходимость появилась, первое, нам нужно создавать внутреннюю среду, которая будет рождать внешние факторы. Проще говоря, если я поменялся внутри, вокруг меня тоже все будет меняться. Вопрос только качества этих изменений будет в таком ключе. И после этого мы должны подключать алгоритмы. Не жить, как там жили именно наши предки. Я не имею в виду, там вот есть бабику. Ну, представьте, да? Там двухкомнатная квартира, и у женщины все, бабий кут, он на кухне мужчинам, раньше мужчинам бабий кут нельзя было заходить. Да, ну, просто подумайте, да как это можно организовать в квартире? Да никак. А посоветовать всем переезжать из-за этого на землю? Тоже нет. Все личностные проблемы, которые вы не решите в городе, в квартире, и переедете на землю, вы будете собой решать. Собой принесете, да. Поэтому единственный в этом ответ, это с чего начинать? Начинать нужно с себя. Если мы обратимся к ведам, то мы абсолютно точно увидим ответ. Они говорят, что два постулата. Жена, которая стремится мужем стать, во зло великое попасть, умеет лишь незрячим взглядом. Это, кстати, не славянские веды. Это говорят дравидские, да, писания. Это Махабхарата, сказание Бара. А мужской постулат. Мужчина всегда прав и всегда виноват. И тот, и этот постулат должны знать наши дети с измальства. Если они будут это знать, неважно, где они будут расти. В квартире, где-то еще. У всех могут быть разные условия. Нельзя придумать для всех общие, общую среду. Но это будет уже формировать в них личную ответственность. Что я мужчина, я всегда прав. И потому что я всегда прав, я всегда виноват. Ну и женщины. Если она знает, что жена, которая стремится мужем стать, зло великое, попасть, умеет лишь незрячим взглядом, она всегда будет в поисках того мужчины, который будет решать все ее вопросы и будет организовывать ее жизнь. Наполнение этой жизни будет заниматься уже. Ну, это если коротко. Да, благодарим тебя за ответ. Вероника, вот скажи, пожалуйста, вот поскольку ты организовываешь хороводные программы, то к тебе такой вопрос. Как способствуют вот народные традиции, хороводные программы, гармонизации отношений между мужчиной и женщиной? Ну, здесь бы я, наверное, разделила еще вот до замужества, вот как они могут повлиять на выбор своего партнера, своего суженого, и могут ли быть гармонизированные отношения уже в браке через вот такие хороводные программы, там, народные игры? Да, могут, конечно. И раньше наши предки и современники, сейчас вот люди, которые участвуют в праздниках, они приходят в том числе для того, чтобы себя показать и на других посмотреть. И в хороводно-игровых праздниках сбрасываются маски, вот какая-то печать взрослости, печать какой-то такой вот, что-то такое наносное сбрасывается, и человек становится таким, какой он есть. Mm-hmm. Поэтому, конечно же, искать, выбирать сначала нужно в празднике себе мужа, жену, а уже потом, как говорится, сначала в хороводе, потом в огороде, да, то есть потом уже через какие-то дела, через совместный труд, но почувствовать душу, почувствовать телесное прикосновение там через руки, через то, как люди умеют радоваться вместе, как они умеют в такт танцевать, петь, двигаться. Вот такие вещи, которые их не подделаешь. Mm-hmm. Это, конечно же, в играх, хороводах. Это при знакомстве. И потом в ходе жизни в семейных парах, в семье накапливается много каких-то, ну, таких не очень приятных вещей, да. Вот обиды накапливаются даже где-то уже глаз замыливается там, да, у мужа на жену, у жены на мужа. И порой нужно прийти в праздник поучаствовать, потому что в праздники уже приходят, красиво одеваются, да. Уже вот человек себя несет на праздник, он уже в строгом состоянии, а потом это все подхватывается вот этой энергией радости, счастья, смеха, и происходит как будто бы переформатирование отношений. То есть семейные пары, которые приходят в праздник в паре, либо они с семьей, с детьми приходят, они входят в одном состоянии, а выходят из праздника уже обновленная, то есть новой, лучшей версией себя. Угу. То есть семья как будто бы перезагружается. И супруги уже смотрят друг на друга, как будто бы в первый раз. Угу. Есть даже обряды такие, да, вот обряд ярования, например, весной, когда вся природа просыпается, когда солнышко любит землю, да, и земля распускается красивыми цветами. Точно так же происходит и в душе. Mm-hmm. Вот. У мужчины любого возраста, у них просыпается вот этот вот юноша влюблённый. А у женщин, у девушек, неважно, в каком бы они ни были возрасте, у них просыпается вот эта вот девичья молодость. Mm-hmm. И от взаимоотношений в хороводе, каждый чувствует себя вот как будто бы заново рожден, ну вот заново омоложенным, да, то есть заново вот эта вот энергия любви и молодости просыпается. Поэтому однозначно надо участвовать, конечно, в праздниках и тем, кто в поисках, и те, кто в отношениях уже. Вот, еще от ведущего зависит, как ведущий ведет программу хороводную игровую. Mm-hmm. То есть личность ведущего еще как проводника имеет значение. Mm-hmm. Вот да, я вот как раз и сидела и думала, думаю, приближается весна. Вот мы проводим наш эфир сегодня между такими днями почитания предков, да, днями воинской славы и наступающих дней женских весны, весты. И вот и вопрос у меня к Алексею-то был. Вот Вероника сказала, да, что душа, значит, поет, омолаживается, там травинка к травиночке тянется. А вот у людей как соприкосновения вот эти энергетические выстраиваются? Я вот тоже как раз и Веронику хотела про это спросить, как хороводная именно программа, на каких чакрах ощущается, на всех семи уровнях, или, допустим, вот до сердечной доходит и дальше не считывается? Ну вот особенность моя авторская, да, вот методика построения хороводно-игрового праздника, она как раз-таки на семиричной структуре строится. Вот, то есть начиная с явьего тела, через жарь, этот поток, соединили земное и небесное, и по горизонтали потом еще тоже. Вот, по горизонтали это все ныне живущие люди в хороводе и вообще. То есть вот горизонтальный, вертикальный поток, это как раз-таки образуется крест животворящий. И вот происходит раскрытие сердечной чакры. А через открытое сердце уже потом все гармонизируется, как солнышки, да, во все стороны лучики светят. То есть в хороводно-игровых праздниках человек открывается сердечно-солнечно, даже наши праздники солнечные называются, да, солнечные хороводы. И человек начинает быть солнышком изнутри. То есть не столько берет энергию солнца снаружи, сколько сам становится солнышком и излучает это солнце изнутри всем. Со светом по свету. Со светом по свету, да, девиз нашей школы хороводной. Алексей, всегда так ли получается у современных людей в современном мире? Наша жизнь такая интересная штука, что не всегда все получается задуманное. Кто-то не способен просто от природы. Кто-то не умеет, кто-то пока еще не чувствует, а кто-то не верит. Вот в зависимости от того, какие собрались люди, то и получается. Коли все единомышленники, то такие чудеса происходят, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести. А если каждый сам по себе, ну тогда и каждый сам по себе, ну и что, из этого ничего хорошего не получается. Вообще надо понять, что все наши традиция, либо одна единая традиция, если вот все маленькие собрать кусочки, строится на природосообразии. А где природосообразие, то там все, что есть в нашей жизни, настроено на продление жизни, улучшение жизни. Неважно, чем человек занимается. Хоровод ли он водит, песни поет, баклуши бьет, спать ложится, предков славит. Все должно строиться на воссоединение со своим Высшим, с богами-предками. Потому что если этого нет, то тогда в этом случае и жизнь заканчивается. А где человек разрушает свою природу, то о каком природосообразии можно говорить? О каком человеколюбии можно говорить? О какой семейственности, о продлении традиции и так далее и тому подобное. Наш мир рушится из-за того, что каждый сейчас живет сам по себе. И многие говорят, ну это анахронизм, как это староверие, это анахронизм. Да и вообще-то выдумали вот недавно, там, кто там в Америке, в Англии, и нам подсунули. Я говорю, может быть, сейчас вам подсовывают как раз вот эту идею, что это выдумано недавно. Может, как раз это все и строится на том, что вам втюхивают что угодно, вместо того, чтобы вернуться к своим родовым основам, родовым корням. Ведь достаточно посмотреть этот мир. Если в нем происходит разрушение, им уже не одну тысячу лет, значит, вот там был положен исток этому разрушению. Мы просто как дурачки подхватили, уцепились, только потому, что какие-то там знающие, умные якобы люди нам об этом сказали. И поэтому такая глупость часто бывает. Отсюда идет, что выходит следующее, что каждый сам по себе, каждый живет так, как ему хочется, Значит, необходимо жить как суслик, родиться, выспаться и сдохнуть, да? Вот такой принцип. А раз это существует в головах, то это означает, что ни о каком продлении рода не может идти речи. А тут уже и наркотики любые. Неважно, алкоголь это, табак. Все строится на уходе. Вся гадость строится на уходе человека от своего родового, всех своих родовых основ. Поэтому все наши праздники, все наши традиции посвящены одному. Понимание себя как человека, наследника богов и предков, воссоединение с Высшим и воссоединение, о чем ты говорил как раз, вот получается тот самый крест, круг, воссоединение, шар взаимодействия и с собой, и с семьей, и с ближними, и с богами-предками, и с этим миром. Так устроено все. Иначе праздник превращается просто в тусню и в гулянку. И он уже праздником называться не имеет права. Алексей, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, семья – это инструмент для человека, который воплощается в этом мире с определенной программой развития души? Семья – это и основа нашей жизни. Мы в семье появляемся и в дальнейшем семьи строим. И инструмент для того, чтобы что-то достичь и что-то продвинуть. Поэтому рассматривать отдельно как какую-то технологию, сейчас иностранные слова пошли, технологии, инструментарий, инструмент, это глупо. Это только в современном мире, где родитель один, родитель два. Вот там с точки зрения инструмента, да, пожалуйста. Я мастер своего дела такого-то, я мастер своего дела такого-то. Квалификация такая-то, квалификация такая-то. А человек где? А человека там и нет. Поэтому как инструмент отдельно рассматривать семью, как просто ячейку общества, я бы не стал. Все-таки семья – это то, где мы появляемся, где мы получаем что-то, куда мы привносим, это откуда мы выходим. Это наша жизнь, это наше естество, это продление рода, это человеколюбие, природосообразие, о чем я говорил. А что там дальше, как оно будет, там кто-то инструментом или что-то, это уже как там в головах что родится. А в головах наших такое иногда рождается. Да, бывает. А у меня вот вопрос к Любомиру. Что делать, что происходит, если вдруг в процессе построения взаимоотношений, возможно, уже семейного союза, вдруг выясняется, что люди находятся на разных уровнях осознанности? Как быть? Если не знаешь, как делать, делай по совести. Главное предназначение человека – это рождение и воспитание добродетельного потомства. Так говорят веды. И так говорю вам я. Это очень частая ситуация. Особенно у людей, которые приходят к своим корням, к наследию предков, начинают его изучать. И получается, что один человек готов изучать. А, например, там жена или муж не готовы. А бывают ситуации, когда они уже долго вместе к этому идут и доходят до этой точки, где они приходят к источнику, пьют из него. И этот источник уже показывает правду. Наше наследие предков, наша культура, наши традиции – это источник. И когда ты из него отведал все, ты отведал правды. Кому-то эта правда нравится, кому-то нет, но она показывает то, на самом деле, кем мы являемся. В том числе и в семье. Если мы дошли до этого источника, а он у нас у каждого свое воплотил, бывает так, что мы не можем потом после этого договориться или идем разными дорогами. Что плохого в разных дорогах? Не надо прощаться, не надо бояться прощаться с тем, что не делает вас счастливыми. Дети должны видеть, что их родители счастливы. Если вы живете вместе, и вы несчастливы, ничего полезного для детей в этом нет. Это как раз то, что сказал Алексей. Вот где насильно живут, насильно друг друга терпят, это родитель один и родитель два в глазах ребенка. Он так это воспринимает. Он должен видеть отца, которого уважает, его любящая супруга, жена, где отец Бог, Творец, Создатель, а его жена, его мать, это богиня, это сотворец, и вместе с ним партнер и сосоздатель. Если он это видит, то тогда такая семья должна быть. Если, ну, нас никто не учил с детства, меня, по крайней мере, никто не учил с детства, как создавать семью. Мне говорили просто, не обманывай. Вот не обманывай, все. Ну, хорошо, это я понял. Но я же не знал, как выбирать. Я не знал, как жить. Для меня было вообще большим открытием, когда я первый раз женился, о том, что, оказывается, женщину нужно слушать. Что она, в принципе, имеет право на какое-то свое мнение. Потому что в моей семье, ну, в семье, в которой я рос, в семье у моего дяди, у моего дедушки, у друзей моего отца, у моего отца было только «я сказал». Вы знаете, это правильная модель, но она устарела, потому что среда изменилась. Это правильная модель, когда у тебя агрессивная среда вокруг тебя. Вам нужно выживать, и там не должно быть много командиров. Там должен быть один командир. И этот командир, он задает всем вектор движения. Сейчас такое тоже должно. Мужчина – глава семьи. Все, его нужно слушать. Но мужчинам нужно прислушиваться к женщинам своим, а не устраивать славянский шариат. Знаете, шариат, я имею в виду в том смысле, понятно, где женщина не имеет второе значение, да, но где весомое решение за мужчину. Например, есть простой пример. Как поступали наши предки? Мужчина – это внешние связи, женщина – это внутренние. Всегда хочется мне спросить, когда эти темы заходят, в чем предназначение женщины? Главное предназначение женщины веды описывают просто – любить и быть любимой. Ей, в принципе, больше, по ее природному естеству, ничего не нужно делать. Ей просто нужно любить и быть любимой. Все остальное, все остальные вопросы должен решать мужчина. И если в вашей семье женщина занимается другими вопросами, то тут не к женщине нужны вопросы отправлять эти, да, если она решает вопросы выживания, вопросы стратегии, вопросы того, этого, десятого, значит, мужчина в этой семье создал те условия, где женщина будет их решать. Женщины, они вообще природные выживальщики, у них инстинкт выживания, он обострен больше, чем у мужчины. Если так природой задумано, если женщина лишается мужчины, неважно, живой он рядом, или он там, его уже нету, или они развелись. Если его нету, если он не решает свои мужские задачи, их будет решать женщина. Так природой задумано. И это мы можем увидеть в наших семьях. Поэтому, вы знаете, этот мир построили мужчины. Кому-то это нравится, кому-то это нет. Это тоже веды об этом говорят. И они его построили. Поэтому столько проблем. Может. Но они построили его для чего? Да. Для того, чтобы в нем жили женщины. И если с этой точки зрения даже в современной семье подходить, то, конечно, у нас и проценты разводов уменьшатся, и вибрации будут одинаковые. Я уверен на 100%, что если в семье меняется женщина, это хорошо для самой женщины. Это меняется женщина, это замечательно, она растет. Но если в семье меняется мужчина, меняются все вокруг. Они могут не подстраиваться, да, там процент разводов тоже, скорее всего, есть, и он будет, и мы его видим. Но не надо бояться прощаться с тем, что не делает вас счастливыми. Мне часто женщины задают вопрос, ну как вот делать, жить по ведам, вот как по ним жить? Там сказано, жена должна любить и быть любимой, и все. Но любовь-то это глагол, это действие. А любовь проявляется в делах, а не в наших словах «я люблю тебя». Наши предки избегали этого слова. Наши предки избегали вот этого признания. У семей наших предков не так вот часто это не говорили «я тебя люблю». Они могли сказать «я тебя ведаю», «я тебя вижу», «я тебя знаю», «я тебя понимаю». Но сказать, что «я тебя люблю», потому что любовь – это весь мир, любовь – это Творец. Угу. Если я сказал «люблю», значит, я люблю все. Угу. Я все люблю. Но мы же не такие. Мы же еще только разбираемся в этом вопросе. И добавлю, что Я имею в виду здесь единомышленников не так с улицы. Так, ты все, ты вроде, у тебя борода, волосы, все, ты там в славянскую рубашку одет, там все, мы с тобой все, пошли, мы братаны. Это не единомышленники. Сделайте единомышленниками ваши семьи. Когда вы сделаете детей единомышленниками, жену единомышленником, все, вы начинаете рожать, воспитывать и выполнять свое предназначение. То есть и там, и здесь всеми вами довольны. А тебе не кажется, что для такого построения прежде всего мужчина должен служить отечеству? Потому что когда мужчина служит отечеству, тогда жена служит мужу. Дети служат жене, а государство отечества служит детям. И вот он, русский крест, русский круг взаимоотношений. Но, а вам не кажется вообще, что вот любить и быть любимой, что современный мир очень исказил это понятие? И в самом начале нужно просто обговаривать, что для тебя значит, когда я тебя люблю. Это значит, я тебя прикасаюсь к тебе, обнимаю тебя или дарю тебе подарки, понимаешь? Конечно, мы должны древнерусский язык, древнеславянский, переводить на современный. Сейчас, когда вы сошлись, и не говорить своей женщине «я тебя люблю», ну и она будет недоумение. Вы же не живете в той среде, и ваша женщина не воспитывалась, как воспитывались там ваши прапрапрапрапрапрабабушки. Поэтому она не понимает этот язык, и ей нужно это показывать, показывать доступным языком. Но я замечу, вот ты говоришь, не кажется среда и все остальное. Я говорю, мне постоянно так говорят, как жить по ведам? Он лежит на диване, он приходит с работы, он лежит на диване, он ничего не делает. Как я могу любить и быть любимой? Я должна кушать ему готовить, все, а мне приходится вот туда, на работу, туда-сюда идти, все, я не могу быть женщиной. Ведь она ни разу, она побоялась довериться ведам, она ни разу брала и ничего не делала в этом случае. Легла рядышком с ним и лежала. Да. Я ведь на самом деле такой же, как и все там, да, мне тоже хочется лениться. И поверьте мне, если я лягу на диван, да, я лег на диван, и я буду голодным, и меня не покормят, я встану и пойду добывать еду. Я встану и пойду добывать это третье, десятое. Сейчас главное в отношениях в современном мире это умение доверять Божьему промыслу. Вы сделали выбор. Жизненный опыт это он состоит из двух вещей. Выбор толковый и выбор бестолковый. Не важно в принципе, какой вы выбрали. Важно лишь то, какое вы от этого получите качество. То есть, что вы для себя из этого опыта возьмете? Разведетесь, это ведь тоже опыт. Ну, до этого, конечно, мы все стремимся до этого не доводить. Поэтому, если даже у вас дойдет до развода, то вы должны с честной совестью, самому к себе, не предъявляя друг другу, конечно, а говорить, я сделал или я сделала все, как сказали веды, и да, у меня не получилось. Хоть кто-то может так сказать? Никто. Потому что мы разучились доверять Божьему промыслу, богам и предкам. Мы разучились доверять Творцу. Мы думаем, о, ну он же не видит мою ситуацию. Он же не видит, он не разбирает, он не видит, что он лежит на диване, так как я буду делать? Если каждая женщина и каждый мужчина начнет говорить за себя, вот просто, вот поставьте себе задачу. Мы больше, вот мужчины, я к мужчинам обращаюсь, к женщинам пусть женщина обращается. Давайте поставим задачу. Просто не обсуждать женщин. Не винить их во все, в чем угодно вообще. Вообще не винить, не обсуждать их и говорить только за себя, только за мужчин. И всегда ставить в своем предложении такую формулировку. Ну, я как мужчина могу сказать. Я вас уверяю, жизнь ваша просто изменится. Вы станете гиперответственным человеком. И веды начнете лучше понимать. Понимать замысел Творца и все игры. И мир изменится, если каждый будет говорить, каждый сам за себя. Тоже хорошо. Вероника, вот Любомир тут говорил о развитии в семье женщины или о развитии в семье мужчины. Вот ты, наверное, можешь сказать, насколько активно занимается самосовершенствованием или познаниями, там, традиции, народных каких-то обрядов, больше женщины или мужчины? Вот кто больше приходит на твои мероприятия, женщины или мужчины? И почему, вот как ты думаешь? Ой, тоже такой вопрос. К сожалению, женщины больше приходят. Очень хочется, чтобы мужчины приходили больше. Потому что я считаю, что вообще ведущими праздников и ведущие в семье, вот как ты тоже говорил, да, конечно же, мужчина должен быть. А мужчина, если он будет ведущим в танце, ведущим в хороводе, ведущим в игре, то он тогда и в жизни тоже будет эти качества проявлять. Потому что все праздники, они учат человека чему-то. Да, то есть нету ни одной игры, которая бы чему-то не учила. Вот. И если бы вот мужчины больше участвовали в хороводно-игровых праздниках, мне кажется, что качество семьи тоже было бы более высокое. А вот как их привлечь к этому? Вот я знаю, что ходят иногда даже семейные, в семейных парах женщины приходят на вот эти вот мероприятия, на праздники, а мужья говорят: ой, да это ерунда, я это не пойду, мне это не интересно. Мужские состязания, то есть молодецкие вот бои, тоже очень сильно привлекают мужчин. Вообще очень часто мужчина приходит, он говорит, что хоровод это не для меня, да, я приду просто, поснимаю тебя на видео, mm-hmm. да, там, или привезу тебя на машине и посижу в машине. Но как только мужчина попадает в праздник, в поток праздника, он начинает понимать, как это здорово, как это ценно, как это интересно, как это живо, как это... ну, просто раскрывает мужскую природу. Потому что, когда со стороны смотришь, это вообще не то. Mm-hmm. Хороводный игровой праздник – это космос. Его можно ощутить, внутренний космос. Его можно ощутить только, когда ты погружаешься внутрь. Потому что снаружи что происходит? Ну, играют, ну, хороводят, ну, бегают. Ну, геометрия-то несложная. А вот когда становишься внутрь хоровода, внутрь игры, берешься за руки, смотришь в глаза, улыбаешься, mm-hmm. там начинает просыпаться вот это то, что только может внутри проснуться. Генная память просыпается, просыпается у мужчин мужское, у женщин женское. Там такой букет всего, да, mm-hmm. самого лучшего и прекрасного. Поэтому те мужчины, которые прикасаются к хороводу, они потом ходят в него. Вот mm-hmm. самое главное сделать первый шаг. Да, прийти просто завлечь, туда. Да. Вероника, а вот мы все-таки сегодня говорим об энергетическом соприкосновении. Правда ли, что притягиваются противоположности? И как вот привлечь именно своего мужчину, женщину? Как прочесть вот энергетику партнера, вот почувствовать ее, твой, не твой? Мое глубокое убеждение, что притягиваются не противоположности, а притягиваются подобное подобному. Mm-hmm. Вот. И тут тоже нужно смотреть как раз-таки по семиречности. Может быть, характер может быть противоположный, а энергетика схожая. И тогда как бы подобное к подобному. Здесь, да? Я говорю, здесь mm-hmm. прямо по семиречности можно смотреть. Mm-hmm. То есть должно быть подобное вот на всех семи телах. Mm-hmm. То есть по явьему телу они должны быть подобными. То есть они должны быть похожи, они должны быть ладненькими и складненькими, да. То есть вот на них смотришь парочка, да, вот mm-hmm. красиво внешне они подходят. Цвет глаз одинаковый, это важно. Mm-hmm. Вот, цвет волос. В идеале, я сейчас говорю в идеале, цвет волос примерно, чтобы они смотрели друг на друга, как в зеркало. Mm-hmm. Это важно. По жареному телу энергетика, темперамент тоже должен быть подобный. Mm-hmm. По навьему телу это склад ума. Они должны быть одинаково либо умные, либо одинаково не очень умными. Mm-hmm. Потому что если один кто-то умнее, а второй глупее, им будет скучно и неинтересно. Один будет говорить: ой, ты сильно умничаешь, а второй говорит: ну ты какая-то недалекая, да? То есть mm-hmm. они должны быть примерно одинаковые по складу ума. По уровню сознания. Да, по клубьему телу тоже у них должна быть осознанность примерно на одном уровне. Либо неосознанность, да, mm-hmm. то есть вот в одном плане. По колобьему телу это способность радоваться. Их должны радовать одни и те же вещи. Если я радостна, например, на хороводах, а ему где-нибудь там в пивнушке, то вряд ли они будут счастливы. Mm-hmm. Понимаете? То есть вот по колобьему телу это способность радоваться. Способность шутить и смеяться шуток друг друга. Это тоже очень важно. То есть mm-hmm. чтобы им было весело. Потому что энергия смеха, mm-hmm. да, радость, она очень важна в семье. Если семья живет без радости, какой смысл от этой... от этого жития с этим человеком. Mm-hmm. Да? То есть вот энергия радости поколоб ему телу. Подив ему телу – это способность удивляться, удивлять и способность верить в чудеса. Mm-hmm. Это тоже важно. Вот. А посвятить ему телу – это уже энергия благости и благодарности. Mm-hmm. То есть тут тоже важно соприкосновение. Алексей, вот, а как ты считаешь, почему вот совпадения произошли? Создался союз замечательный или пара, а потом вдруг в процессе выясняется, что раз, и оказались на разных уровнях осознанности, и ушло вот это вот единение. Возможно такое? Почему? В зоопарке давно были? Давно. Давно. Вот там я еще помню, как-то, не знаю, сейчас есть или нет, тоже давненько не был, была детская площадка «Молодняк». И вот обратите внимание, что там, где детская площадка, там щенки и лисят могли быть, щенки и волчат могли быть, щенки и еноты. Все. И вот они между собой вообще не ссорятся, не ругаются. Как только они начинают вырастать, у них начинают проявляться повадки, которые свойственны этому виду животного. И чем старше они становятся, когда уже им необходимо семью заводить, потомство продлевать, еще больше расходится. Этот в нору, этот на дерево, этот там под кусты, еще куда-то. Каждый живет, начинает жить своим. Mm-hmm. Так вот, если мы не учитываем изначально, кто я, кто передо мной, то обязательно с возрастом эти расхождения начинают очень сильно проявляться. А раз они сильно проявляются, то будут серьезные проблемы. И четыре уровня людей, и там по три уровня, это же давно известное представление об этом мире существования. И никто это еще не опроверг ни разу. Все это работа как автомат Калашникова. Вот четко. На первом уровне до 18 лет у нас телесные начала проявляются. Мы познаем этот мир, познаем себя. И поэтому смотрим, как правило, на то, как себя проявляет именно человек с точки зрения физического тела. Как он говорит, как он поет, как он двигается, как она, какие у нее формы, какие у него формы и так далее. Вот это вот притягивает. Но 18 лет заканчивается. И если кому-то суждено оставаться на уровне 18 лет, а другой двигается дальше, у него предназначение повыше, то тогда либо кому-то надо встать в позицию родителя, кому-то ребенку, а в этой ситуации в семье родители, ну как бы отец и мама не смогут быть равноправными, и перед детьми кому-то придется выпендриваться больше, и кому-то придется кулаком либо скалкой доказывать силу свою, вразумительную. А дальше еще расхождения могут увеличиться. У кого-то там третий уровень понимания этого мира, уже державный. Не просто семья, а уже держава. А кто-то остался на уровне 18 лет, хотя ему уже далеко за 40. И как жить? Поэтому вот и был институт свах. Сва – небеса, упорядочение, лад, гармония и так далее. Которые изначально смотрели по предназначению и советы давали. И вот тогда уже, когда было понятно, мудрецы были, ведуны были, жрецы были, они этим занимались. Продление рода – это там очень важно. Там еще и по родам смотрели. Конечно. Семья – это не только мужчина и женщина, но еще и рода соединяют. Само собой. Здесь можно прочитать ведическую культуру нашу, которая и в староверов очень хорошо описана. Там родовые вообще направления очень хорошо разложены. И у дравидов это тоже то, что от нас пришло к ним, они что-то все взяли, и там вот они закрепили, но закрепили более жестко. Так это фашистско-нацистский вариант. У нас более все-таки, ну, более легко, там вот так вот по догмам больше. У нас, ну, все равно там и сохранилось, хоть как-то. А наше мировоззрение более широкое изначально. Никогда мы себя в рамки не засовывали, потому что изначально понимали, кто я, кто он передо мной и так далее. А какие могут быть рамки в этом случае? Если ты сразу видишь человека, кто он, если тебе подсказывают, ну, обрати внимание сюда, обрати. И вот тогда уже, когда ребеночек с малолетства начинал помогать в семье, то было видно, какой он будет работник, какое у него отношение к детям, к окружающему миру, к людям, как он к природе относится. И в хороводах потом уже, когда трагедия друг друга, понимаем, это было уже дополнение, определяющее окончательное решение. Потому что одним хороводом, вот сейчас у нас по-другому не получается, мы вот в хороводах встречаемся. встречались на праздниках, на каких-то семинарах, общениях. Раньше-то, ну, изначально уже, когда жили, понятно было, молва-то идет быстрее нас, продвигается. Ты живешь в этом селении, кто-то в этом селении, но все равно. Как там это, Федор-то тот-то или там Святозар такой-то или там, а вот так-то, о, нет. Давай спросим там, да? И все понятно. И поэтому там даже, в общем-то, и хоровод, может быть, уже был не нужен. А вот тут как там? А вот это, ну, когда в хороводе встретимся. В миллионном городе такое. А и миллионных городов-то и не было. Ну, это же... Мы с позиции сегодняшнего времени все. Да, я говорю, что вот тогда рассматривали несколько по-другому. Города это... А сегодня-то как? Да, города изначально это что? Это чисто утилитарная функция. Это за огородом что-то, ну, огражденное пространство, где можно было что-то хранить, защищать. Ну, зачем там миллион человек? Ну, там, да, избранные руководители, правители, те, которые кон в ясе содержат, князья, да, умельцы какие-то, дружина, казначей. Да, это вот город. Ну, а дальше-то что в этом жизни? Ты считаешь, что сейчас можно как-то уменьшить? Не можно, а нужно. И ты думаешь, это получится? Кто не будет это стоять, тот вымрет, как мамонт. Другого варианта-то нет. Но обрати внимание, чем больше мы погружаемся в урбанизацию, тем мы хуже живем. И те люди, которые с умом переезжают на землю, они начинают дышать. Их дети становятся здоровыми. У них, даже если они что-то повздорили муж с женой, сразу раз и как-то... На природу. И как-то оно само рассасывается, а не так на природе. Даже будучи вот в своей избушке, доме, там, хоромах, оно как-то рассасывается. Долго вот это вот не держится, негатив, как сейчас называют. А в этих квартирках сидят, где сверху там ругаются, справа, слева и снизу. Вот да, тут канализация течет. Там влияние энергии получается. Да, тут все, да, да. Со стороны, да? Поэтому здесь изначально, возвращаясь к вопросу, изначально смотрели, для чего человек пришел в этот мир. Кто он в этом мире? И уж исходя из этого, помогали найти того единственного, который на всю жизнь, с которым хоть в огонь, хоть в воду, и в радости, и в счастье, а не так, что клянись. А вот вопрос такой, смотри, может быть, еще вот в тех словах, которые мы употребляем, тоже заложена определенная энергетика взаимоотношений. Вот есть такое понятие, когда говорят «союз, скрепленный узами брака». Это сразу как-то образ таких неких цепей возникает. А есть союз любящих сердец. Здесь уже совсем другая энергетика. Как правильно называть надо? И почему так много, вот, скажем так, 20 век уделял внимание именно зарегистрированности браков? Ну, зарегистрированность браков, поскольку нас превращали в машин. Нас опускали в состояние человекообразных существ, биороботов, которые должны по чьим-то указкам исполнять определенные задачи. Поэтому-то и пошло вот так. Без регистрации ты никто. Бумажка есть? Значит, человек. Нет бумажки, ты кто? Букашка. Не подумайте что-то другое. Так вот, и поэтому нас превращали, усиленно превращали в скотов, которых можно хоть на убой, хоть в загон, куда угодно, хоть стричь, хоть на праздник. Флаги дали, вперед на праздник. Оружие дали, вперед воевать. Все. А чего там, зачем, почему? Ну и обрати внимание, ну и кто мы? Но если в нашем сообществе идет война, где мы убиваем друг друга, ну честно говорить, да? Где одним сказали вот так, другим сказали вот так, что-то там поворачивается, ну кровь-то наша льется, как ты как ни говори. Но это отдельная история. Да. Это говорит о том, что как, что-то не то в нашем царстве, государстве, что-то не то в наших головах. Что-то да, вот здесь. Теперь про слова. Конечно же, каждое слово – это уникальный образ. В русском языке синонимов нет. Синоним – это иностранное слово. Вот там, да, кочевые племена проходили через разные народы, ну и хватали какие-то слова. И поэтому получилось это бери, а это что, черное, блэк бери, и что там у них блэк бери там, это что-то там другое бери и так далее, да, вот. Страв бери, да, и так далее. Вот, а у нас-то синонимов не было, у нас каждое слово это уникальный образ. Но там, где есть лад, там, где есть любовь, а любовь это не только действие, любовь проявляется в действии, любовь это еще и состояние, и принятие, и восприятие, и так далее. Которое должно в действии проявляться, само собой. Так вот, там, где есть лад, каким бы словом ты ни назови, там будет счастье. Конечно же, какие-то капельки вот эти вот неприятные могут вкладываться. Но там, где лад, Лад победит, лад превыше будет. Вот. Почему брак? Ну, есть семейный союз. Это самый главный семейный союз, который совершается на небесах. А есть брак. Слово «брать». Брак – это когда мужчина мог взять жену. Да? Брак. Брал. Вот этот брак. Ну, женщина не может взять мужчину, мужья. Она может выйти замуж. Поэтому брак всегда только односторонний. Со стороны мужчины. Он берет. А у нас сейчас брачующиеся, подойдите, да? Угу. Кто кого берет? Что, два голубых современных молодых человека, что ли, там идут, да? Угу. Брачующие друг друга берут. Ну, знаешь, что говорят, хорошее слово браком не назовут. Да. Назовут. Вот. Почему так именно вот. Брак? Так я же говорю, брак. Берут, ну, брал, когда да. брал? Вот когда брал мужчина. А сейчас брак это ему и женщина, кажется, может брать. Я говорю, страну бери там. Сейчас больше говорят, сошлись. Ух ты, даже сошлись, так, да? С ума сошлись, да? Понятно. Как еще в каком-то сошлись фильме, по-моему, дайте жалобную книгу, за нас замуж не идут. Да, так вот, поэтому, конечно же, нам необходимо сейчас возвращать наши родовые слова, наши родные слова, очищать наш язык, от нашу речь от того, что не родовое, не наше. Безобразное, безобразное должно бросаться. Слова должны применяться по смыслу. Каждый еще раз. Каждое слово – это образ живой. Ну, к примеру, вот я выступал на одном собрании, там были дедушки такие, 70 лет уже, под 80, академики сидели. Уважаемые, почетные. А спереди сидела молодежь. Вот такая, школьного возраста. Ну, позвали они, сели, сидят. И мне захотелось поиграть и со старыми, и с малыми. Я вышел на сцену и спросил, есть ли синонимы в русском языке? Все там, да, есть. А я им говорю, ну хорошо. Слово обман, кривда, неправда, лукавство, ложь. Это одно и то же. Они сказали да. А потом разъяснил, что это нет, это не одно и то же совсем. И они совершенно разные образы означают. Знаешь, что потом случилось? Молодежь сидела рты разинув, потому что они разговаривают на тарабарском языке сейчас, да, с примесями мата. А потом ко мне подошел один из профессоров, уже так под 80, сказал, Алексей, вот 5 минут на свое выступление ты изменил всю мою жизнь. Я, говорит, я лингвист. Я об этом не задумывался. Ну да, именно. Я защищал диссертации там и всякие вот эти все дела. Я защищал совсем по другим направлениям, как нас учили. А ты рассказал суть нашего, за 5 минут, нашего родного, великого и могучего языка. Замечательно. Да. Я предлагаю от этого столика перейти к этому столику. Наливай, да? Водички, чаю наливай, да давай. Любомир, а вот что все-таки делать с тем, что современная молодежь отказывается создавать семьи, даже вот те, кто из многодетных семей. Я понимаю, что ты объяснил уже, да, что современный мир вот так устроен. Но вообще можно ли как-то спасти институт семьи? Что с этим делать? Я как представитель молодежи ответственно вам заявляю. Молодежь ничего не отказывается создавать. Молодежь всего лишь повторяет за взрослыми. Как и всегда и во все времена, дети повторяют за взрослыми. Вы вот мне говорите про молодежь. Молодежь отказывается создавать семьи. У нас что, примеры какие-то есть для того, чтобы эти семьи создавать условия? Да нам это просто не нужно. Ну, я сейчас говорю от имени как бы молодежи. Понятно, что я старовер инглянин, у меня там свои родовые устои, правила. Но я про большинство. Зачем им создавать это все? Главный ключевой вопрос, они этого просто не понимают. Так надо? Ну, Алексей уже сказал, что в прошлой эпохе много что было так надо. Люди брали флаги, выходили, ну, потому что так надо. Там, как бы, надо вот пойти на завод работать. Я не против того, мне все мои предки работали на заводе. Я сам работал на заводе. Ничего зазорного там ничего нет. Ничего нет, это ну, даже... просто без понимания. Это надо просто без еду и работаю. Потому что мне дадут общагу, потому что я могу поступить в ПТУ, в которой дадут общагу, потом я устроюсь на завод, где женюсь, и мне дадут квартиру. Это не потому что... Ну, наверное, были люди идейные, которые хотели... А заодно и страну подыму, заодно и индустриализация и так далее. Я же из Норильска, я знаю, что это такое. Самый интересный момент в этом во всем, знаете, в чем заключается? Как нам нужно обращаться к самим к себе. Наша личная замотивированность в семье какая? Ну, мы хотим, чтобы нас любили, уважали, признавали, чтобы мы проявляли через себя род, там, да, чтобы найти женщину, которая будет реализовывать меня как мужчину. Да? Она раскроет свои врата, в которые я посадил семечко и спахал, и засеется прекрасное колосящееся поле пшеницы. Это все хорошо. Как и то, что, кстати, Алексей, ты сказал там по поводу брака. Я напомню, немного добавлю даже, что брак произошел действительно слово от слова «брать». Ну, это когда правило первой ночи было. Когда бояре могли приехать в селение крестьянам, у них свадьба, и взять по праву первой ночи невесту, грубо говоря, ее изнасиловать, да, и не только бояре, но и я... Да, это, кстати, в славянстве и на Западе есть там священники. Это много где, это полный... такой образ был. Нужно было изменить не только духовно, но и генетически. Таким образом нарушались законы рита, и она уже там... Это можно было перебить. Там можно было провести там соответствующие обряды, но не везде же были люди, которые могли эти обряды совершить. И, соответственно, она рожала уже вот от тех, кем был представитель того или иного. А бояре не всегда были нашего рода племени, были разные бояре, и там можно дальше уже додумать, как оно было. Вот. Поэтому и брак. Поэтому, когда он ее взял, поэтому и брак получился. Мы не можем сейчас исключить регистрацию своих отношений в ЗАГСе. Можем. Но у нас есть помимо духовной жизни социальная жизнь, которая интересует молодежь. Молодежь сейчас интересует больше социальная жизнь, чем духовная. Им важен социальный статус, им важен пример сильного, уверенного человека в завтрашнем дне. А уверенность в завтрашнем дне что дает нам? Финансы. То есть... Условия для того, чтобы они стремились, а не семейному человеку ведь это легче добиться, ну определенно, очевидно, легче заработать денег, когда ты один, когда ты можешь делать все, что хочешь, там и так далее. Тем более сейчас, я еще раз говорю, айтишнику не надо иметь семью. Ну то есть он может иметь семью, но необходимости в этом нет. Поэтому... Все зависит от среды и правильного понимания разделения духовная жизнь и социальная жизнь. Это нужно объяснять. К сожалению... Ты говоришь разделение или все-таки какое-то единство должно быть? Любое разделение есть единство. Любое разделение есть единство. Вот если вот я старовер инглянин, у меня есть вот свои границы. Я никогда там, при всем уважении, да, к незнакомым людям в хоровод я не встану. Не потому, что я их не уважаю или что-то еще, но потому, что есть вирусы сознания и много чего еще. Все-таки в деревнях это и был естественный процесс, когда все знали друг друга. Я знал тебя, ты знал твоего деда, ты знал моего прапрадеда и так далее. И мы вставали вместе в хоровод. Я не против самой идеи, когда люди встают, незнакомые люди приходят и встают в хоровод. Сейчас, когда у нас лютует ночь сварога, ее завершающие этапы, и этот метод нужен. И это нам на благо пойдет. А лютует все-таки или все-таки рассвет? По-моему, уже давно говорят о рассвете. Ну, вот давайте ты говоришь, лютует. Я всегда говорю, ни о каком рассвете дня сварога сейчас мы говорить не можем. Потому что вы посмотрите на улицу, что происходит. Он наступил, рассвет сварога наступил, но он там. Он еще в нашу систему Ярила Солнца еще даже не зашел, этот рассвет сварога. Он еще, он только, сварга, она большая, это большие территории. Это энергии пока до нас дойдут. Вот есть круголет числа Бога. Вот если мы его, вот тут есть эпохи, да? Есть эпохи. Вот мы, ну тут плохо видно, ну вот. Мы вышли, как всем известно, из эпохи лисы в эпоху волка. Вот в этой эпохе 144 лета. Вот так их разделите. Ой, точнее не 144 лета, больше. Вот одна черточка это 144 лета. Вот здесь этих черточек, вот мы их прошли. Вот представьте, вот сейчас наступил только рассвет сварога. И мы только вот на вот этой вот черточке. А день сварога, он вот здесь наступает. То есть, сколько нам пройдет еще времени, пока наступит, пока мы увидим, мы с вами не увидим. А мы-то думаем. Мы почувствуем. Знаешь, Лен, здесь очень просто ответить. Вот сейчас вот ты на улице же была, когда сюда шла, правильно? Угу. Как весна же? Да. Ну, весна. Ну, как-то Деда Мороза... Снежок хороший. Ну, как-то Деда Мороза посылать рано, да? Да. Ну, весна же. То же самое. То же самое. Календарное. Утро сварога по календарю наступило. Ага, понятно. Но пример, когда жахнет ярило, да, еще до этого. Да, до этого еще. Нам главное потом даже собираться не надо будет. Вот наше само собрание здесь, да, обсудить тему проблемы этой, ее просто тогда к тому времени уже не будет существовать. Мы опять же, мы не доверяем Божьему промыслу. Там уже все решили, как оно, что будет. Главное, мы сами участвовали в этом, в принятии этого решения. Но у нас вот, как это называется, повышение квалификации. Нас отправили на повышение квалификации. Ну, кого как, кому-то повышение квалификации, кого-то учиться, да, кого-то, наоборот, приезжать. А кто-то приехал, кстати, отдохнуть, здесь тоже такие есть. Кто-то, скорее всего, да, там, пониже себя, там, знаешь, ну... Пошел там. Ну, в джунгли поехал, да. Там, да. Захотелось ему все-таки бутылочку пивка, да, там выпить. Он вернулся. Ой, какой пример. Вниз. Ну, в ночь сварога он вернулся. А какие в ночи сварога должны быть примеры? Ну, кто как? Понятно, что мы не про высокодуховных личностей, которые сейчас смотрят нас. Как раз вот и ответил на вопрос: да, к кому обращаться за помощью и вообще что. Я все-таки доскажу про молодежь. Про молодежь. Это очень важно. Ведь я молодежь. А вы молодежь всех поколений. Я вас так считаю. Благодарю. Традиции. Главное, чем мы можем завлечь молодежь и привлечь их внимание, это традиции. Я долго думал над своей вообще вот на своем жизненном пути. Я был очень непослушным ребенком, даже мягко не сказать. Меня пытались родители заземлить. Но отец работал в шахте, мама там все время медиком работала. То есть они круглосуточно были. Несмотря на это, отец меня вот заземлял. Он мне там в 5 классе мне рассказал про сварога. Вот он мне рассказал про сварога в 5 классе. И я, естественно, забыл про это все благополучно. Не, первый раз я получил 2 за поведение. За все уроки в неделю. Вот, представляете, приходит к вам ребенок домой, открываете вы дневник, а там не просто приходите в школу на беседу, а там за каждый урок 2 и написано, что за поведение, не за уроки-то. И вот мой отец, естественно, мне это поставили, а мой отец уехал в командировку. Но я-то этого не знал, я шел со школы, и на днях, поскольку он мне про сварога рассказал, я говорю... Я вот точно помню, я говорю, свороже, что-то там, типа, помоги мне. Вот, я боялся наказания, потому что мой отец меня наказывал. Я, если я что-то сделал, ну, обманул, все. А тут за поведение, естественно, он меня наказывал. И отец уехал в командировку. Где-то это закрепилось. Второй раз-то, конечно, когда я так сделал, ну, не получилось. Отец никуда не уехал, я свое получил, но... Это где-то закрепилось. Жизненный опыт, который проходит молодой человек, он состоит из выбора толкового и выбора бестолкового. Мы должны им дать возможность сделать бестолковый выбор. Им нужно сравнивать. Тогда они вернутся к нам. А мы уже как портал, как ссылка дадим, на, как цитатник, на где взять информацию, расскажем. Здесь еще важный момент. Это нельзя вот так вот, вот это стопроцентный метод. Мы должны подкрепить это личным опытом. Личный опыт. Это очень важно. Молодому человеку нужно кому-то подражать. Это естество у него. Он понимает, что ему так выжить лучше, поэтому он будет подражать сильному человеку, уверенному человеку, того, которого слушают. И здесь мы опять вернемся к мужчинам. Наша молодежь такая, потому что у нас такие мужчины. Это я вам как мужчина говорю. Мужчинам нужно учиться сейчас не молодежи, далеко не молодежи этому надо учиться. Молодежь, естественный процесс, она все это перехватит. Нужно учиться делать свое слово твердо. Знаете, буквица Твердо, буквица, да, есть такая, твердо, да, вот она вот твердо. Твое слово должно быть твердо. Как сделать свое слово твердо? И, наверное, еще буквица ферд здесь тоже имеет значение. Про ферд я сейчас ничего не буду говорить. Вот давайте просто на одной букве. Крепко стоять. Вот твердо. Перестать врать. И это не значит перестать врать всем вокруг. Есть люди, которым приходится врать каждый вечер, приходя там на работу. Там. Знаете, я когда в шахте работал, все вокруг пили, курили, там, употребляли наркотические вещества. Это было вот здесь вот. Но я же от этого никуда не делся, не изменился. Но если бы я морали начал там читать, ну, поверьте, это еще такое экстремальное занятие в бригаде шахтеров — читать морали. И опять же, про морали, про этику, про все остальное. Личный пример. Если я не вру себе, если я дал себе слово, я в понедельник бросаю курить, я бросил курить. Сколько раз мы это говорили, там, сколько раз там, я с понедельника начну это. И сколько раз мы себя обманывали. Как только я перестаю сам себя как мужчина обманывать, мое слово становится твердо. Когда мое слово твердо, моя жена будет воспринимать мое слово как закон Божий. А закон Божий, ну, для детей, если жена, я смотрю, мама, папу слушает так, что с открытым ртом, да я его, конечно, тоже буду слушать. Когда я вижу незыблемый авторитет человека, когда он твердо, когда за ним почва. А наши дети сейчас, ну не дети, молодежь, она сейчас в болоте, а может которое быть, мы создали. Смотри, может быть, еще почему вот молодежь именно из многодетных семей не так стремится создавать какие-то семейные союзы, потому что они насмотрелись сейчас вот много проблем, и в первую очередь финансовые проблемы, и плюс вот это вот то, что ты говоришь, ответственность мужчины на себя, и вот они не хотят эту ответственность брать, потому что видят вот этот весь комплекс проблем, которые существуют вот сейчас, и безработица, и там денег нет, и какие-то нужно задачи решать серьезные. Вот смотрите, мы живем в определенном мире, у которого есть свои алгоритмы. Я называю этот мир Вселенная. Да? Мир с буквицей ежей. Вселенная. И в нем есть эти четкие алгоритмы. Поддержу абсолютно. Подобное притягивает подобное. Это вселенский алгоритм. Он незыблем, и никуда его не денешь. И он будет работать всегда. Во всем. Это как часы, как механизм, который никогда не ломается. Вот он так задуман. Есть еще очень много различных алгоритмов. И Вселенной абсолютно все равно, как ты относишься, как ты себя видишь, как ты решил действовать. Либо ты живешь согласно ее алгоритмам, и тогда у тебя все получается. Либо ты, ей даже все равно, сомневаешься ты или нет. Знаете, наша жизнь — это даже не сик, это сантик, и просто нас нет. Все. А Вселенная была, есть и будет всегда. Всегда. И всегда ее будут алгоритмы. Поэтому вот эти вот отмазки там. Ну вот я из многодетной семьи, я видел там, как расплодили нищету и все остальное. Это все отмазки, которые в этом мире еще где-то в каком-то обществе, далеко не в нашем. То в нашем-то тоже за слова спросят. Еще как-то они прокатят. Там, стоя перед предками, а об этом нужно задумываться при жизни, как ты будешь стоять перед предками, перед своей совестью, перед всем родом, что ты им скажешь? У тебя денег не было, чтобы детей нарожать? Если у кого-то есть вот от наших зрителей вопрос, как рожать детей, обращайтесь, я вам подскажу, научу, даже подскажу, где подсмотреть. Это делается очень легко. Вопрос рождения — это вопрос воспитания. Поэтому веды и говорят, главное предназначение человека — это рождение и воспитание добродетельного потомства. И можете переставить здесь слова. Воспитание, рождение. Рождение, воспитание. Все здесь симметрично. Симметрия тоже же по-разному воспринимается. Поэтому Молодежь ни в чем не надо ни винить, ни обвинять, ни говорить, что они чего-то не хотят. Ребенок – это вообще сундучок. Что мы в него положим, то там и будет лежать. Если вас не устраивает то, что вы открыли в этом сундучке и увидели, к себе вопросы задавайте, это вы туда положили. Личная ответственность каждого человека – это то, что после него останется. Я скажу сейчас, может быть, громко, может быть, кому-то это будет обидно, и это не для этой передачи. Но люди, которые живут на земле и не рожают детей, я имею в виду не по причинам там, своего физического, хотя и про это я бы тоже сейчас сказал, это люди, живущие за наш счет, у тех, у кого эти дети есть. Потому что нашим детям строить этот мир, нашим детям защищать этот мир, отечество защищать. Вы для чего вы живете? Что вы делаете? Для чего? Как вы поможете нам, миру и вашему роду вместе здесь воплотиться? А может, это все по божественному промыслу происходит? Да. А я вот предлагаю... А вы не должны... Извиняюсь, перебью. Это может быть и так, абсолютно верно. Не ваш уровень ответственности, не мой, не чей-то либо еще разбираться в вопросах божественного управления этого мира. Наш уровень ответственности – это вопросы управления своего мира, который себя. Мы здесь создаем, себя. Владеющий собой владеет миром. Если я буду думать о том, а правильно ли Сварог, а по Божьему ли промыслу Сварог задумал там сексуальных маньяков на Мидгард-Земле, я не вижу полной картины. Я не отвечаю за всю землю, я отвечаю за свой род. И если и эта ответственность, она рождает общую ответственность нашу всю. И по поводу того, если вот скажут, а я не могу родить детей, вот что делать? Или, и обычно мне задают этот вопрос, знаете, когда вот, ну, у меня уже все, как это пауза называется у женщин? Метапауза, да? Да, детородный возраст. Ну все, детородный возраст ушел. Что же делать? Я говорю, ну у тебя же есть дети? Есть. Воспитай внуков. Помоги воспитать правильно внуков. Я не могу повлиять на свою дочь. Повлияй на внуков. Зачем ты тратишь время, пытаешься что-то заставлять, пытаешься в чем-то убедить? Во-первых, ты убеждаешь самого себя, потому что от осинки не родятся апельсинки. А во-вторых, ты еще и нарушаешь коммуникацию. Да ты должен быть, вот я за староверов скажу, каждый старовер должен быть, вообще давайте за славян тоже скажу, славян я ведь тоже представляю, ты должен быть местом силы, местом притяжения. Вот вы приходили в красивое место, где водопад, наверняка видели водопады, горы, там красиво, все хорошо. Это же место не заставляет вас туда приходить. Вы сами туда тянетесь, прийти, набраться сил. И здесь то же самое. Наши нужно быть примером для молодежи. Надо быть творцами, создавать свою реальность. Жить по совести, делать то, что должен, несмотря ни на что. Благодарим. Женский взгляд, да, интересен. Делать то, что должно. То, что и еще Вероника, вот Любомир сказал, что он не встал бы вот в такой большой хоровод, где он не знаком с теми, кто участвует в этом хороводе. А вот это лично ты, я поправлю. Лично ты, я. Создавала такой проект, как «Хороводы мира». Вот там вообще приходит непонятно кто, и вот именно энергетическое соединение какое происходит вот в таком случае? Это очень частый вопрос, и не только ты так думаешь, что я никогда не стану в хороводе вот с незнакомыми людьми. Так думают 99% людей. Угу. Вот, поэтому вначале мы не становимся в хороводы, мы вначале играем. И когда люди начинают играть, там они все становятся, как вот ты говорил, как дети. Как вот эти вот щенята и козлята маленькие, да? Они все играют в одной песочнице, даже как и все дети разных национальностей. Они прекрасно играют в одной песочнице. И мы через игры пробуждаем внутреннего ребенка. И когда люди начинают вот пробуждать этого внутреннего ребенка через игры, через смех, через догонялки, через жмурки, там много-много, там огромная у меня коллекция этих игр. Тогда просыпается внутренний ребенок. И потом вот из этого состояния внутреннего ребенка, когда все, я уже вижу по людям, что все улыбаются, все радуются. И вот только тогда мы беремся за руки и объединяем вот эту энергию радости. Это как раз-таки уже идет вот этот четвертый, пятый, шестой, седьмой центр. Ну, у тебя же есть вот эти большие хороводы на улице? Большие хороводы на Дворцовой площади. Такая же схема, тоже семиличная. То есть мы начинали вот эти все сотни людей играют сначала? Сначала играют, допустим, там 3000 человек. Вопрос тогда, у меня всегда конечно был вопрос, когда сейчас, можно это до конца отвечу, извини. Хорошо? Прежде чем поставить такое огромное количество людей в хороводы, именно поставить, потому что это ключевое, да? Угу. Что так просто люди не станут в хороводы. Тем более там, ну, там где-то процентов 30 вообще иностранцев. Они русского языка не знают. И они все трезвые. Это тоже интересная тема, это прям отдельная тема. Да? Сначала на первый вопрос отвечу, потом насчет трезвых скажу. Самый главный момент здесь, для того, чтобы создать вот этот вот хоровод на 3000 человек, надо сначала создать магнит, который притягивает этих людей в хороводы. А этот магнит создают как раз-таки заранее подготовленные ведущие. Потому что на Дворцовой площади команды ведущих больше 100 человек. 130 человек ведущих я обучала для этого мероприятия. И мы сначала нашим коллективом ведущих начинаем играть, начинаем смеяться, начинаем создавать этот поток хороводный. А люди просто стоят внешним кругом и смотрят. И когда мы чувствуем, что мы уже сила, магнит, мы приглашаем остальных людей. И из 100 человек на второй и на третьей игре уже может быть 500, а потом уже и 1000. Там очень быстро раздувается этот пузырь. Но это мы уже как магнит создаем поток, и в этот поток притягиваем других людей. Тоже через игры, через танцы. И потом только я ставлю хороводы. Так получается, в семье тоже вот должен быть такой магнит. Это наверняка женщина. Но я все равно считаю, что мужчина центральный в семье. Знаешь, вот даже в хороводах. Вот я сейчас скажу. Вот смотрите, я сейчас вам скажу очень интересный такой момент. Вот через праздник, как это просматривается. Вот если, например, в праздниках, мы когда говорим, нам нужен один водящий, кто хочет. Если поднимает руку ребенок, а дети очень часто поднимают руку, да, и мы приглашаем ребенка, что происходит в сознании мужчины и женщины? Это детский праздник. Если мы второй раз пригласим ребенка как ведущего, мужчины и женщины идут с этого праздника, и у нас останется одни дети. Если же, например, мы говорим, нам нужен один водящий, поднимают руки, и мы приглашаем женщину. Что происходит? Дети остаются. Что мужчины думают? Это бабский праздник. Мужчины уходят. Если мы второй раз приглашаем женщину, мужчин вообще не будет. Но если мы говорим, нам нужен водящий, и приглашаем мужчину, остаются и дети, и женщины, и другие мужчины. Поэтому я говорю, что мужчина действительно это столб, вокруг которого вращаются и женщины, и дети. Это солнце, вокруг которого вращается но весь дом. В современных семьях это наоборот очень часто происходит. Я, знаете, что считаю? Я считаю, что если мужчина лег на диван, вот вы, как ты говоришь, да, женщина не должна бегать, суетиться, все делать прямо, вот все то, что мужчина должен был делать, должна делать женщина. Как мужчина устроен? Если оно все вращает, то чего я буду шевелить вообще своими руками, ногами и так далее? Он будет лежать. Я считаю, что если женщина хочет, чтобы мужчина встал и начал что-то делать, если мужчина лег, женщина должна лечь рядышком. Полежим вместе. Да, и мужчина, когда он лежит, такой, так, я лежу, все лежат. Я же главный, и мужчина встает, и он дает импульс. Так, семья, что лежим? Пойдемте, будем дела делать. И он встает и начинает делать. И женщина такая, хоп, и тоже встает, и тоже начинает делать. Алексей, я считаю, а твой так взгляд на то, как семью спасать? Идет половине, я абсолютно поддерживаю, но придется половине населения России, женщин, я имею в виду женской половине, научиться в World of Tanks играть. Что? Потому что они, это целая эпидемия. Во что играть? Компьютерные игры, да. Алексей. Когда мужчина, ну, согласен, так представляешь, мужчина лег, он чемпион вообще по диванным этим лежанием, лежит, все хорошо, расслабился. Женщина подходит раз под бочок. О, зашибись, здорово. Еще лучше стало. Еще лучше стало, да. Ну ладно, хорошо, пообнимались там, может, еще что сделали, там, продление родом занялись, я не знаю, там, отдохнули. А потом что-то в животе начало мужчину урчать. Что он делает? Он где обращается. Еда-то? Нет, нет, ну нормально, мужчина не так, где еда-то? Может, пойдем поедим? И начинается совместное творчество в этом направлении. Я не вижу ничего плохого, когда мужчина присоединяется или берет инициативу в приготовлении пищи. На самом деле ничего плохого в этом не вижу. И, конечно же, хозяйство на женских плечах, само собой. Основное там количество приготовленной еды – это все-таки за женщиной. Но если мужчина подключается к приготовлению и приготавливает свое блюдо, для женщины это вообще иногда открытие. Не то, что мужчина умеет готовить, нет, а открытие в новых вкусах. Потому что вот когда я беру готовить, я готовлю совершенно не так, как готовит моя супруга. Да, оно может быть где-то подгоревшее получится. Бывает такое. Она почему нет-то? Ну, бывает. Потому что отвлекся там, что-то задумался. А огонь он такой, он же стихия. Бывает, где-то там что-то переперчил, может быть, что-то еще добавил. Не то. Бывает. Но это новый вкус, это новое ощущение. И дальше женщина, когда видит вот это, она может сказать, а давай в следующий раз, например, вот это поменьше ингредиента, а вот это чуть увеличим. Но вкус-то был предложен уже мною, блюдо-то было предложено мною, а дальше идет уже усовершенствование и так далее. Поэтому ничего плохого не вижу. И вот мужчина на самом деле, когда уже все сделано, уже отдохнули, давай дальше что-то делать. Обязательно это произойдет. С тобой полностью согласен. Алексей, вот еще... Говорят, что по-настоящему счастливый и гармоничный союз возникает между мужчиной и женщиной тогда, когда соединились родственные души. Вот как ты думаешь, так ли это? Или все-таки это возможно и в других случаях? Здесь сейчас мы можем войти в долгую дискуссию, обсуждение, что такое есть душа, что мы имели в виду под названием душа. Не только душа, а именно родственные. Что мы имели в виду родственные души и так далее и тому подобное. Поэтому я так предполагаю, что это ну, обобщенное у тебя представление, да, о душе. Это вот общее представление такое сейчас говоришь. Потому что я сейчас начну говорить по душе, окажется совершенно другое, нежели чем ты имеешь в виду, судя из вопроса. Ну да, просто родственные души, это такое... Это очень широкое, широкое понятие. Так вот, широкое, что означает родственные понятие, души? Это давай значит, так. Наверное, совпадение по... Давай берем парам. Наш великий, могучий, да, русский язык. Угу. Род. То есть из одной звездной семьи, скажем так. Что такое род? Такое. Род – это когда у тебя единые устремления в продлении твоего рода, да, улучшение жизни для этого рода, для потомства, чтобы, если вдруг нас не обманули, если вот этот бородатый мужик на своих семинарах правду сказал, реинкарнация существует, ну, бывает такое. Ну, понятно, там золотой путь восхождения души и духа, там все. Ну, вот ну, раз сюда, вот куда ты вернешься? Ты же вернешься ну, в свой род, к своим потомкам, близким, родственникам, да? Это означает, что тебе необходимо порядок в своем роду навести, для того, чтобы вернуться потом в порядочное общество, где все хорошо, да ладно. И получается, что если мы с точки зрения рода мыслим, то тогда у тех, кого ты сейчас называешь родственными души, общее устремление жизни, быта, поведения, мировоззренческие, мировосприятие, да, вот это все вместе складывается. А это означает, что и чутье у нас одинаковое, мы чуем друг друга, притягиваемся друг к другу. Вот это и единство, и борьба противоположностей как раз вот здесь-то и складывается. Если мы из одного ну, общего рода, мы притягиваемся друг к другу. Но уже когда мужчина и женщина, у нас есть противоположности. А как насчет их объединения? И, вот тут, и вот тут как раз и происходит объединение. Мы опять сливаемся в единый род, в единое целое, в своей семье, продление. И вот опять мы в единое сливаемся. С одной стороны, мы вышли из одного рода, произошло физическое плотское разъединение. Да, но каждый же должен быть цельной структурой. Да. Невозможно, что у меня половинка только правая, а у моей половинки только левая половинка. Да, мы соединились, стали целым. Нет. Значит, вот этот миф о второй половинке, он все-таки реален или нет? Еще раз. Каждый человек – это самостоятельная единица. Но случилось так, что, к примеру, ты оказалась... В каком теле? К примеру, оказалась ты на необитаемом острове. Ну, ну все, никто о тебе не знает, ты о ником больше не знаешь. И вот тебе суждено до конца твоих дней прожить одинокой барышней на этом вот острове. Ты что, перестал быть полноценным человеком? Самостоятельным? Нет. Но ты будешь полноценным человеком. Ты будешь полноценным человеком только как женщина. А вот когда, к примеру, вдруг на необитаемом острове появилась родственная душа в образе мужчины, в теле мужчины, который тоже как мужчина цельный. И вот тут складывается как раз объединение мужского и женского, и получается цельное нечто еще. Это как раз тот случай, когда 1 плюс 1 равно бесконечность. Да. Но они же из одного вида, да, человек, все на месте, отличаются только там какими-то внутренними там, представлениями, что-то еще. Но это же цельное, вот это притяжение. А раз так, значит, и должно быть притяжение, как ты называешь, по душам. Ну, если так вот говорить. И получается, вроде бы мы вышли из одного, притягиваемся схожие, но проявляем свои индивидуальности, личности, свои характеры. И вот это должно слиться вместе. Вот чтобы получилось цельное, нам необходимо слиться вместе. Поэтому родственные души, это намного шире. Но не все же могут вот к такому единству. Так и не лезь туда, где не твое, чего ж лезешь-то? Ну, так но это если, надо осознать, если я, еще, если, это я если я по роду волк, ну не полезу я в барсучью нору, правильно, чтобы жить с барсуком, либо там в крысячью нору, ну не полезу. Если я белка, товарищ, если да? я белка, ну как я, конечно, гусь тоже умеет летать, но я с ним тоже особо как семьи не заведу. С рыбой, лось. Так тоже. Может быть, вот те проблемы, которые сегодня существуют, вот, разгармонизация отношений, да. Они и связаны с тем, что гусь свиней не товарищ. Конечно, это? Конечно. Вот я почему и начал, что изначально был такой институт свах, когда изначально было понятно, кто гусь, а кто свинья, и кто будет хрюкать, а кто будет гагагать. И зачем гагагакчему хрюкающему идти? Ну, да, они будут жить рядышком, да, они будут друг друга уважать и любить. Вот, вообще вот мы друг друга любим, там все. Но с точки зрения продления рода, любви вот такой вот ко второй своей половинке, да, без, вот вообще, это вот у меня своя гусыня, или там своя хрюшечка, да. Но мы друг друга любим, мы же друг друга не, мы же не говорим, что там перерезать глотки, потому что ты свинья, а я гусь. Возможно, мы перейдем уже к вопросам от наших слушателей. Можно я добавлю? Пожалуйста. Вот по поводу института свах. Я не знаю, что конкретно ты под этим имел в виду, но я поддержу, потому что я понимаю, в принципе, что тоже так и было. Потому что частью этого института выступала так называемая альтернативная история. Ее можно сейчас так назвать. Ну, сейчас под альтернативной историей понимают, там, закопанные дома или нет. Но я про другое сейчас. Я не про это. Я про родовые книги. Вот для нас это сейчас может выступить как раз-таки конкретным рабочим инструментом, нашим инструментарием, для того, чтобы создавать пример для будущих поколений. Даже если нам удастся сейчас бы решить эту проблему, было вопрос, да, семейства, гармонии мужчины и женщины, это коснулось бы наших вот поколений одних взятых, но ведь жизнь после нас продолжится, и нужно думать уже тоже об этом. И наше формирование сейчас этой настоящей альтернативной истории родовых книг, что была такая семья, что были вот такие вот у меня деды, прадеды, прабабки. Это дает пример. Это дает, лично я про себя скажу, мне это очень сильно сил дает. Когда я узнал вот в прошлом году, я узнал имя своего прапрадеда. Имя. То я отчество узнал там. Имя и отчество прапрадеда узнал. А я понял, что я знаю имя прапрапрадеда. Я сижу и думаю, вот это да. У меня прапрапрадед Ермолай, представляете? Вот просто сидишь и думаю, вот это да. Вроде бы эта информация тебе ни о чем не говорит. Ты не знаешь, как он выглядел, что как. Но ты знаешь, что был вот такой человек. Если мы начнем эту проблему решать... Это не проблема. Я имею в виду проблему отношения молодежи, институт свах и всего остального. Это станет нашим будущим институтом. Они будут смотреть эти родовые книги и видеть, что у них должно быть. Они захотят, чтобы память о них осталась. Но должны быть носители этой памяти. Вот я приезжаю к своим бабушке и дедушке, а у них фотоальбомы лежат. Вот я... Только года 3 назад осознал, что у меня нету фотоальбома. Сейчас все в цифре. Все в цифре. У меня все в Инстаграме, там в ВКонтакте, где-то еще. Но у меня нету фотоальбома. И в этом году мне подарили на день рождения фотоальбом. Супруга мне подарила. Такой красивый, хороший. Я думаю, вот все. Вот это, хотя бы с этого начинать. Да. Хотя, например, да, у нас там к миру ученики проходят там, да, формирование, как это предки делали, как традиционно оформляли родовые книги. Но хотя бы просто с фотоальбома начать. Это другая энергия. Совсем другой. Я беру дембельский альбом своего деда. Он у меня в ГДР служил танкистом сразу после войны там. Я смотрю, думаю, вот это вообще, и он какой. То, что я его сейчас смотрю, там такой, ну, уже по возрасту больной человек, это совсем, у меня совсем от него другое ощущение. Я уважаю его больше. Ну, то есть я понимаю, за что уважаю. Я понимаю, что за этим человеком целая эпоха. Это дает силы. Это в нашей и мне хочется рожать. Давать такие да, книги да. и альбомы. По поводу свах еще дополнение, и тогда же вопрос. У меня тоже есть. Потому что это уже есть сейчас. Ну, говори. Вот. У нас есть прямо даже такая тема, русский квест для влюбленных. Прямо даже такое направление. А вот слово квест. Финал. Квест интересен финал. Но это предсвадебное испытание. Предсвадебное испытание, где как раз-таки все входят вот в этот вот поток, где молодые проходят испытания, и там есть посаженные родители, бабушки, дедушки, волхвы. Вот, ну, на самом деле там имеет значение мнение каждого. Вот, и каждый становится частичкой вселенной вот этой пары. И каждый видит честно, насколько эта пара готова или не готова прожить всю жизнь вместе. И там столько знаков, там настолько это все интересно, когда прямо аисты так вот над головой пролетают, когда они насчет детей говорят. Представляете, вот в метле аисты. То есть там столько знаков, там радуга на небе вдруг между от облака к облаку идет. Такого не бывает в жизни. Знаки. И каждый чувствует вот эту пару прямо всю жизнь их чувствует и подсказывает им. Там и слезы, и мурашки, там такие раскаяния у этих пар происходят. Там каются перед родами. Там очень много интересных моментов. Вот это вот Арна про это. И они, когда проходят эти испытания, они уже потом на каждом испытании, их 7 минимум, на каждом испытании они держат слово. Они, как они сами считают, прошли или не прошли. Родители, посаженные говорят, прошли или не прошли. Все гости. И потом бывает такое, да, что в ходе испытаний они сами понимают, что они не готовы создавать семью. А бывает, что родители говорят, или волхвы. Что рода не готовы. Да, и мы тогда им даем еще один год, например, на то, чтобы они подготовились, чтобы они присмотрелись, чтобы они подумали. Мы им не всегда говорим, что все, вы не готовы. Мы говорим, что давайте мы вам еще дадим годик. Вот. И мы все равно празднуем то, что не создали плохую семью. То есть праздник все равно будет. Понятно. Но мы празднуем, что интересно. Не создали плохую семью. Это предсвадебное испытание. То есть гости обмениваются подарками. Праздник. Все происходит. Вероника, я приглашаю тебя в августе на настоящий Любомир староверов. У нас каждое лето у нас проводится Любомир. Я думаю, тебе будет интересно. Ты увидишь, как это делается, опытом. Как это делается, да. Ну, она не сможет устоять, я знаю, она наверняка какие-нибудь игры захочет провести. Тут еще мой интерес. В общем, я думаю, мы договоримся. Приглашай. С молодыми я договорюсь. Любомиром провожу я. Об этом после эфира поговорим. Хорошо. Хорошо. А то у нас тут много вопросов. Переходим. Алексей, ты будешь что-то добавлять? Да. Или... Значит, переходим. Смотрите. Человек, ну как и все. Мы же часть этого мира. И мир, и мы устроены очень интересно. Всегда проявляются 4 уровня. Первый уровень – тот, который мы всегда можем пощупать, потрогать. Второй уровень – это когда что-то из нас уже самих происходит, выходит. Третий уровень – когда мы взаимодействуем с чем-то очень большим. То, что физическому телу и близким даже невозможно вот так вот взять и потрогать. И четвертый – это то, что относится к чему-то высшему, вообще к божественному. Поэтому физическое тело – это первый уровень, я – физическое тело, понимание. Второй – это семья, когда мы что-то создаем и выходим уже в мир, и здесь уже увеличивается наше окружение через наших детей. Третий – это когда уже внуки в миру, когда уже мы державно мыслим, а держава – это не только маленькая страна. И четвертый – когда мы уже мыслим по-божественному, вот куда мы должны вернуться. Поэтому институт так называемый свах, то есть мышление в свахе, оно строилось на всех четырех уровнях. Первый, конечно же, это узнать родовые книги, само собой. У староверов всегда родовые книги велись. Всегда. И не то, что на 3-4 поколения, а на много-много поколений. Поэтому узнать, нет ли нарушений того же самого рита и так далее. Второе, посмотреть на других уровнях, а вот семейный теперь союз, да, что из этого выйдет, как они друг друга дополняют, чем они в жизни будут заниматься. Третий уровень, какие у них будут внуки, что они дадут миру, что они принесут в державу. И четвертый, что они туда, на три суда, совести предков и богов вынесут. Поэтому сваха – это очень-очень-очень мощное, не то что дополнение, это суть подготовки человека к жизни. Потому что многие представляют себе сваху, это как Ханума. Ханума, знаешь, например. Или Бальзамин, или Ханума, помнишь, как она там вот так вот все выкрутила и расставила, как она хотела, да, как нужно было. Вот не совсем так. Да, она должна быть очень подвижна умом, но она должна быть ведунья. Она должна быть ведущая. Она должна понимать, чувствовать на всех тему уровнях. Тему свахи, я думаю, надо отдельным эфиром провести. Но очень интересная тема. Конечно же, она должна быть замужем. Как она? Не познавшая мужа, не познавшая семью, не родившая детей, ведьмой быть не она может. Она не может, да. Ну что ж, переходим к вопросам. Дмитрий Иванов спрашивает, какая энергетика в наше современное время улучшает отношения между мужчиной и женщиной? А какая ухудшает, имея в виду особенности сегодняшнего времени и прошлого, когда массово проводили обряды и так далее? Я отвечу. Да. Сексуальная. Сексуальная энергия очень помогает взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Между, естественно, мужем и женой. Я хоть и молодежь, но я являюсь старовером, и поэтому у нас... это возможно, сексуальные отношения после свадьбы, но и до свадьбы. Понятно, если люди пришли в старую веру, не изначально, да, там они родились в семье староверов и пришли, но это должно быть между мужем и женой в любом случае. И сексуальная энергия — это не значит, что мы там залезли в кровать и начали потеть усердно. Сексуальная энергия – это, более широкая, конечно, это энергия спектра Ингли и Инра, творческая энергия. Это, наверное, еще и мужественность и женственность. Конечно, да? Алексей очень хорошо сказал. Мы полежали на кровати, там занялись любовью, возможно, а возможно и нет, и пошли и тоже занялись любовью, но на кухне. Это же тоже сексуальная энергия. А потом еще любовь в мир нести. Да, по накату. Это все сексуальная энергия. Кто-то хочет дополнить? Да, дополню. Здесь мы должны рассматривать на всех, опять же, четырех уровнях бытия человека. Поэтому в большинстве слов, когда понимаешь слово сексуальное, у большинства сразу вот этот вот до пупка, да? Вот. На самом деле здесь сексуальная энергия плотская и ощущения плотские, дотрагивания, видения, ну, вот наши органы чувств, да, это то, что доходчиво до первого уровня, до пупка. Дальше включается то, что мы уже не можем увидеть, услышать. Это уже уровень сердца, это уже уровень вот этого расширения. Еще следующий – это уже разумение. Ведь не ум, а разум, я говорю, а разумение – это когда присутствует божественное. И уже самый-самый высокий – это ведание, это быть, это вот аз. Это вот там не азм есть, как сейчас многие говорят, а на самом деле тот, кто является проявлением божественного. И когда это все четыре выстраивается, все четыре уровня, тогда начинается вроде понятно с сексуального, с простого, вот, потом переходит во что-то другое, и секс становится чем-то вот этим вот дополнением, а у что-то вот еще появляется, потом расширяется, но отвечая на вопрос нашего уважаемого радиослушателя и зрителя, отвечу. На всех четырех уровнях, и начиная с того, который более понятен. Но все должно строиться на продлении рода, на родовых силах, на родовых, как сейчас сказали, энергиях и так далее. Если этого не существует, нет традиции, нет понимания, все превращается просто в потение. Четыре пятки с под одного дня. Слив. Слив. Вот ты просто все. Слился. Да. Это как беспорядочный секс. С этой ты там, с другой, ты просто себя слил. давайте дальше. Валентина спрашивает, как избавиться от эго, чтобы служить жене мужу? Можешь ответить, Вероника? Как избавиться от эго, чтобы жена служила мужу? Нет, чтобы служить жене мужу. Через дробь. Либо жене, либо мужу. Ну, мужчине избавиться от эго, чтобы служить жене, женщине, чтобы служить мужу. Ой, избавление от эго – это вообще задача по жизни любого человека. Вот, потому что из эго и гордыни, в общем-то, произрастают все грехи. Поэтому в любом случае от него надо избавляться, от этого эго, от нездорового эго, да, вот от гордыни, наверное. Эго, как, я считаю, гордыни, наверное, как проявление нездорового эго, да. Как избавиться? Ну, тут много техник разных. Всеми способами избавляться от гордыни. Вот. В твоей вот профессии хороводных праздников есть какая-то практика, связанная сейчас, с эго? Да, сейчас скажу. Понимаете, тут хороводные игровые праздники, вот что в них есть такого, чего, может быть, нет в каких-то других практиках, да? То, что мы делаем акцент на светлое, что есть в человеке. И за счет того, что произрастает светлое, тьма просто уходит, она просто тьма освещается. То есть эго – это, ну, как бы это, скажем так, нездоровое низшее проявление человеческого бытия, да? Mm-hmm. Скажем так, вот, наверное. А тут открывается в человеке любовь. Mm-hmm. И когда открывается любовь, эго просто автоматически уходит. Что такое эго? Человек думает и заботится только о себе. Я, мне, мое. Что такое любовь? Человек начинает заботиться, любить, да, делать о другом человеке. То есть через вот эти чувства, которые рождаются в хороводно-игровых праздниках, человек начинает заботиться, все друг о друге начинают заботиться, все друг друга начинают любить, и эго автоматически уходит. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это просто автоматический процесс. Mm-hmm. И потом, когда правильно праздник построен, сначала игры – это эмоции, а хороводы – это состояние, это чувство. И вот это состояние люди уносят в свою повседневную жизнь, и уже у них в повседневных отношениях эго становится меньше, mm-hmm. потому что они начинают действительно любить. Благодарю. Какие-то дополнения будут? Да, конечно, дополнения есть, тут можно много чего рассказать, но я вкратце скажу. Да. Если человек живет животным началом, то тогда эго проявляется превыше всего, потому что гордыня – дочь страха, а страх свойственен плотскому. Угу. Если мы поднимаемся выше уровня пупка и переходим хотя бы на уровень ощущений, связанных с душевными, сердечными, то тогда эго может уже отходить в сторонку, потому что проявляется что-то такое, что мы, еще раз, органами чувств не можем принять. Когда же мы поднимаемся на уровень разумения, уже приближаясь к божественному, то тогда эго становится только, как это, знаешь, наверное, проявление харизмы. Вот в делах. Вот надо проявить свой характер, силу воли. Вот тогда, да, животное начало, физическое тело подчиняется божественному началу. А когда мы переходим на следующий уровень, то все становится вообще на свои места. И это только маленький инструмент в нашей жизни. Который на своих семенах. Творчества, да, наверное. Да? Который помогает. Который служит и помогает что-то делать. Вот на своих семинарах я подробно рассказываю об этом, и не просто рассказываю, а мы это познаем. Те, кто просто послушал, ну как-то да, интересно, здорово. А те, кто воспринял и принял, и дальше пошел, меняется радикально, кардинально, жизнь вообще меняется. Сразу. И тогда никакие другие практики вообще не нужны. Вот вообще. Угу. Почему? Потому что тогда человек становится не человекообразным существом, а он понимает, что такое тело. Он понимает, для чего это, как, зачем, почему и так далее. И все хороводы – это уже дополнение. Труд – это уже дополнение. Понимаешь, да? Если мы ставим что-то впереди, не проработав вот это, то тогда это будет только игра. Вот поэтому, на мой взгляд, наша задача – комплексно подходить, цельно подходить к этому всему. Если мы хороводим, надо понимать, что такое хоровод. Это не просто поиграли, это не просто повеселились. И из чего выходит хоровод и куда он приводит. Если мы занимаемся каким-то делом, мы не просто кирпичи кладем, а мы строим храм. Да, это вопрос, понятно, что ты, да, делаешь. Да? То есть любое дело, можно к любому делу можно подходить с точки зрения животного начала. И тогда да, пришел на хороводы, тебя накрутили, ах, как здорово. Занялся делом, да, заработал себе на жизнь. Ах, как здорово. либо здесь, с этого уровня, пришел на хороводы, опаньки, другие ощущения. Угу. Потому что ты понимаешь, что физическое тело – это слуга. С этого еще больше и так далее. И одно вроде бы тоже дело, одно вроде тоже занятие, не знаю, в развлечении, в чем-то еще, оно совершенно по-разному проявляется, когда человек находится на разных уровнях. Mm-hmm. А ведь наша задача, как подниматься на золотом пути восхождения души и духа, так и здесь, в жизни, подниматься в своем сознании, в понимании и ведании. Mm-hmm. Вот выше ведание. Благодарю, Алексей. Ну, я кратко просто скажу. Да, вот кратенечко, пожалуйста. Как избавиться от эго в отношениях, да? Вот как вы к своей жене обращаетесь? Вот как? Ну, они-то к женам своим вряд ли обращаются. Да, я зрителям. Вот если вы будете каждый день к ней обращаться, вот та, которая подарила мне там детей, или вот та, которая живет в моем доме, и она будет говорить, вот тот, который взял надо мной всю власть там, кто пустил меня в дом, кто кормит меня каждый день. Никакого эго не будет. Очень сильно роль в этом может сыграть, конечно, обряд именоречения. Если человек прошел обряд именоречения, и жена, и муж, он знает свое предназначение, у них имена очень сильные. Вот как я могу перед Любомиром проявлять эго? Да? Любомир, вы подумайте, да? Или я, например, жену называю «моя богиня», «моя Рожана», «моя Лада», «моя Богородица», «моя Леля», «Марена», «Макаш». Mm-hmm. Если вы будете правильно заниматься иминацией в своей семье, это может быть рабочим инструментом. А вообще, если вот как-то хотите проявить себе эго, вот представьте себя наждачной бумагой. Вот вы проявляете, да, эго. Значит, вы наждачная бумага для своего партнера. Вот возьмите в кармашек себе, кладите кусочек наждачной бумаги. Захотели проявить так себя? Черканули по руке? Mm-hmm. О, я хотел эго проявить. Неприятно. Тому человеку будет то же самое неприятно. Хороший пример. И все, и сразу убрал. Про имена мне тоже понравилось. Да, сейчас да. Птички, котики. Да, зайки, рыбки. Животные. Матрушечка моя. Матрушечка, на которой я катаюсь зимой с горки. Благодарю. Так, твой брат спрашивает. Всем здравия. Вопрос. Запад, в скобках, западня, наших женщин одел почти всех в мужские портки. Как нам обрести исконное, родное в одежде и во всем другом? Ну, наверное, твой брат считает, что это будет способствовать. Да просто, это ну, такой ник, твой брат. Просто твой я брат. Думал, твой или мой брат. Чей брат? Наш брат. Наш брат спрашивает. Как обрести исконное, родное в одежде и во всем другом? Да, в общем-то, об этом говорили, думаю, здесь все поддержат, что если мы мыслим с точки зрения родового, то в этом случае тогда и одежда становится дополнением к этому всему, как необходимость. Все по уровню как, сознания. Вот именно, по-другому. Вот мыслить мы можем саморазрушительно сколько угодно, но это смерть во всех смыслах. Поддержу. Человек, который славит богов каждый день, я не думаю, что он оденет футболку с надписью там «Adidas» или там какой-нибудь еще, или с каким-нибудь… «Love», например. Да, там «Love». Ну и даже, может, он и оденет по нужде, там, ну, дрова там принести, там… О, хорошее сказать. Покрасить там дом. Там, с любовью, да? Да, да. Ты крашу дом, рублю дрова. Тогда это можно. Да, мне тоже могу это дополнить. Да, очень пожалуйста. Часто в праздники, вот в наши, да, которые хороводно-игровые, те, кто давно ходит, конечно, они уже умеют, имеют там и платья, и рубахи, добрые молодцы. А те, кто первый раз приходит, часто это просто джинсы, вот эти вот футболки, как ты говоришь. Но придя в праздник и поучаствовав в нем, девушка, которая в штанах, я так смотрю на нее, думаю, сколько же ты еще в штанах выдержишь здесь находиться? Потому что она, когда начинает танцевать, играть, хороводы водить, в ней просыпается вот это вот... Вихрь такой. Да, да, в ней просыпается вот эта природа русская, народная. И она уже на следующий праздник найдет это платье, сошьет, купит, ну, где угодно. Она придет уже в платье, в юбке. Да, она даже пойдет попросит у подружки. Она сама начинает чувствовать, что ну, это просто дико быть в штанах, в хороводах. Вероника, у меня вопрос. Вот. А как ты определяешь, что этот человек действительно одел, ну, одела, да, эту юбку, потому что она понимает, для чего она это делает. Или она просто хочет, ну, видит общество, классные ребята, они, вот у них тусовочка такая, Почему? У них, ну, знаете, как там раньше, панки дресс-код были. Так принято. Да, так принято. Да. О, одену я буду вместе с ними. И? Так, а как ты это понимаешь? Что? Так, а ну, что, как нету... пришел сознательно в одежде или просто одел, потому что так надо? Я почему тебе говорю, потому что вокруг сейчас очень большая мода на какие-то этноплатья, футболки там, или там даже есть, боже мой, рубахи с надписью «Сзади Русич» там написано. Казалось бы, ну ему бэджик надо носить, но это же проще, зачем там? Ну, написал бы, что Русич. Ну, так же непонятно, сомневается, наверное. Ну и так далее. То да, есть, что это модой стало. Да, это становится модой. А, хотелось бы, чтобы это была традиция. И вот я поэтому тебя и спрашиваю. Как ты понимаешь, что человек тянется с помощью этого к традиции, а не просто к вам, как к тусовке? Вот. Ой, вообще, все, что касается традиции, это вообще такая тема, которую я стараюсь обходить. Потому что ты называешь традицией? Понимаешь? Я могу назвать... Ну, скажи мне. Ну, ты называешь... То, что ты не вызываешь. Только старая вера, нет. Старая вера через темные века прошла, и поэтому там этнографии-то, знаете, не так уж и много. Для меня традиция, в первую очередь, этнографический корень. Чтобы люди не просто там, да, одевали юбки. Во-первых, чтобы понимали, для чего она ее одевает, да. Чтобы выглядеть как женщина, раз, там, энергия от матушки сырой земли, два, там, третья. Ну и что она приходит... И делает то, что делали предки. И одевает одежду, которую одевали предки. И у нее родовая память этим вскрывается. А не просто, что я вот одела, потому что это сейчас красиво, модно и уместно в этом обществе. Опять же, это все подкреплено традиционной культурой. Традиция. Смотри, можно... Сейчас я договорю. Которая передавалась от бабки к внучке, от внучки, дочке и так далее. Просто если мы занимаемся чем-то, я не про хороводы, я про много про что могу так сказать, про пение там народное, про что-то еще. Вот есть там, да, традиционное народное пение, а есть там какой-нибудь хор имени там кого-то, он вроде бы народный, он вроде бы народные песни поет, но он ее поет их эстрадно, и танцы там эстрадные. И вскроет ли это родовую память, ну, понятно. Нет, ты от него намекаешь. Я могу просто еще сказать слушателям, у нас уже были, проходили дискуссионные клубы на эту тему, да, одежды. Пожалуйста, тему посмотрите, одежды. Обратите на внимание. Пусть Вероника что-нибудь вопрос, скажет, да. Может идем быть, дальше. Ну, вот маленькое дополнение. Иногда девушки, женщины, которые приходят в хороводы, и в штанах она пришла туда, начинают себя в первую очередь некомфортно чувствовать. Знаете почему? Потому что мужчина, когда смотрит на женщину в платье, ну, либо когда юбка, да, и верхняя, он не рассматривает как предмет сексуального вожделения. Он рассматривает как нечто цельный образ женщины. А когда женщина пришла с окорочками, два полузадия, да? В платье могут быть окорочки. Нет, я тебе говорю, как взгляд мужчины. Я же не говорю вот эти вот мини, которые обтянуты так, что там вообще все вываливается. Нет. И вышивка. Да, и вышивка до самого этого, не балуйся. Ладно, вот. Хватит осуждать, давайте. Я говорю про то, что женщина, когда она видит, что мужчина смотрит не на как женщину, а как на сексуальную куклу вот с этими предметами, то у нее вот это включается. Это на уровне подсознания. И часто говоришь, а что ты в следующий раз в платье приходишь? Она говорит, ты знаешь, вот как-то я себя почувствовал женщиной. Женщиной, не сексуальной куклы резиновой, которой мужик хочет что-то с ней сделать, а именно как женщина. Угу. Вот это вот очень часто срабатывает, кстати. Хорошо. Просто это на уровне подсознания, это трудно. Да, я просто продолжу. И под юбку интереснее заглядывать. Что ж ты опять? Я просто сказал. Я просто продолжу мысль, ты начал говорить вот то, что я хотела тоже тебе ответить. Смотри, это как, вот знаешь, ступенечки восхождения. То, что она пришла уже в юбке, а вчера еще была в штанах, это уже хорошо. Потом она идет дальше изучать эту тему. И углубляться и в традиции, и в вышивку, и... Есть вероятность, что она что-то начнет познавать. Конечно. Понимаешь, поэтому это просто степень погружения в тему, степень распаковки генной памяти. Будет замечательно, если она придет в юбке и уйдет с ней. Ну, то есть, знаешь, как бывает? Я очень много вижу у фотографов. Приходит в штанах, одевает юбку. Да, приходит на мероприятие, одевает юбку, уходит, потом снимает. Я все-таки попрошу. Есть старовер. Давайте остановимся. Знакомые староверы есть, которые приезжают куда-то. Приезжает куда-то и одевает, а у него рубашечка по швам. То есть, как и была сложена чемоданчик, он с собой привез, так одевает. Говорю, ну ты хотя бы разгладил бы, прежде чем одеть. Так это нехорошо. То, что он потом снимает ее, убирает. Опять по швам по этим, да, и опять одевается тоже цивильно. Ну, выглядит смешно. Ребят, мы, кстати, сейчас в том, в чем ходим, в чем пришли. Да, давайте отвечать на вопросы, потому что если мы на каждый ответ... А поговорить? Говорить, заговор, конечно, что... Давай, ладно, все, уговорила, иди дальше. Дмитрий Иванов спрашивает у нас. Как взаимодействовать паре с другими парами, когда видишь, что они загажены западными моделями ценностей? И если говорить про что-то доброе, родное, то начинается агрессия или столпотворение темы. Стопорение темы, прошу прощения. Можно я отвечу? Добр, ты ответь, пожалуйста. Аж следующий вопрос персонально Алексею. Это банальная такая тема просто, очень часто возникающая в среде староверов. Когда среди, так кто хочет, еще не староверы, но они хотят приобщиться, и почему-то свое желание приобщиться, они начинают транслировать на все свое окружение. Mm-hmm. Обычно первым достается родственникам, мамы, папа, там они там думают, все, кто попал, пришел тут, как вы живете, западные ценности. Вот посмотрите на меня. Вот я нарекся в 16 лет, я в вере уже вот 15 лет, даже чуть больше. Я могу спокойно разговаривать с людьми, хоть с китайскими ценностями. Мне вообще, я их не оцениваю. Я оцениваю себя. Как, что я говорю, как в моей семье. Поверьте, если вы притянули такую пару, которая там с вашим мнением, я уверен, эта пара так не считает, западными ценностями, по вашему мнению, то у вас есть то же самое. У вас внутри где-то оно есть. Либо недостаток веры, которым вы сейчас славянством прикрыли вот так вот. Надели бороды, бороды можно тоже одевать, как рубахи. Ну, что, мы это много раз видели. Даже красные плащи можно одевать, как выяснилось. Вот. Ты от этого старовером не становишься. Или родновером. Наверняка меня родноверы смотрят, тоже сейчас слушают. И... Я что хочу донести? Вы не должны рекламировать свой образ жизни. Вы просто должны жить. Вы точка силы и точки соприкосновения. Да они, может быть, и изменятся. И перестаньте, где вот этот западномер есть какой-то? Просто покажите мне, насколько человек западными ценностями живет или нет. Вроде бы вы сейчас смотрите нас на иностранном, скорее всего, компьютере, в иностранной сети интернет, которую придумали на Западе, но она не мешает нам сейчас говорить о таких светлых вещах. Благодарю за ответ. Опять же, Дмитрий Иванов персонально задает вопрос Алексею. А как соединяться народу, когда, чтобы вытянуть людей из квартиры и телевизионных иллюзий, нужно поманить денежным призом или какой-либо выгодой? Да. Ну, в общем, опять четыре уровня восприятия мира, которые мы все проходим, в том числе и фанатизм, о котором ты говоришь, когда открыли Америку, ух ты, в школе там рассказали про что-то, и мы теперь бегаем по всем там дворам, улицам, кричим, что вот это, оказывается, есть, а бабушка говорит, да я об этом еще в первом классе все знала, да, а сейчас мне уже там 80. То же самое, я там старовером хочу быть там и так далее. Здесь то же самое. Mm-hmm. Вот этот уровень фанатизма, дерзкости, необходимо просто переболеть, пройти. И начинать разговаривать с другого уровня. С уровня уже сердца, с уровня разумения, с уровня веды. Когда ты разговариваешь с уровня фанатизма с какими-то окружающими людьми, то все будет касаться уровня денег. Почему? Потому что физическое тело воспринимает этот мир через те догмы, которые ему навязали. Сказали, что надо зарабатывать деньги, чтобы хорошо жить. И поэтому тот, кто живет в первом уровне, будет пытаться зарабатывать деньги. Правдами, неправдами. А вот когда у тебя родовое превыше, ты понимаешь, что, оказывается, деньгами все не меряется, что-то есть другое. Оказывается, что не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Оказывается, что можно что-то делать и не продавать, а распределять. И здесь много-много чего проясняется. Но с первого уровня, все мы у него, на этом уровне есть, необходимо и смотреть правильно, и на первый уровень необходимо правильно смотреть, и общаться. Поэтому если человек начал разговаривать про деньги, переведи из денег формат выгоды. Формат выгоды. А что ты будешь получать, если тебе деньги заплатят, либо если ты получишь вот это? А потом с варианта выгоды, с формата жизни. Потом на другой уровень переходить. Но есть ведь и моменты, мы же живем в финансовом, в материальном мире, да, здесь живем. Есть такие моменты, когда необходимо поддержать какой-то проект финансово. Да. Ну и поддержи финансово. Только вопрос, ты эти деньги как? Пытаешься самостоятельно зарабатывать, самостоятельно тратить? Либо все-таки это ваше, там, ретруется артель, народное предприятие. Один человек, ну, выделить 100 рублей на какое-то дело. А когда трудится, например, 10 и заработали 10 миллионов, к примеру, да, в артели, раз, 10 миллионов. Из фонда артели, что, 100 рублей мы можем выделить? Мы можем выделить, да, тот же самый миллион мы можем выделить. Разница чувствуешь? Но при этом в артели я не перетрудился, я не убился, я выполнял то, что мне по силам, то, что мне надо, то, что я хочу. Хочушка, надо и могу, да, совпали вместе. Больше получилось. То есть синергия произошла, модное слово сейчас, да, синергия. Слияние произошло, и получилось без перенапряга на своем месте я выполнил намного больше, нежели чем я бы корячился один. И, естественно, мы больше вместе приобрели, и мы можем больше положить в общий кош, в том числе и выделить на какое-то полезное дело. Вот это сейчас многие не понимают. Многие продолжают жить в парадигме единоличия, заработка, бизнеса, а не совместного дела. Наши предки жили совместно. Да, было домашнее хозяйство, обязательно. А как? Свои сундучки были, конечно. Платье, да, обязательно, штанишки обязательно. Своя индивидуальность была. Но личная, личная. Но есть еще общественная, есть еще частная часть от общественной. Когда мы частью наделяли какую-то семью от общественной, твоя задача на этом поле вырастет для всего нашего большого поселения там 3 тонны морковки, ну, условно там, да? И мы тебе поможем посеять, сборонить, там, пропахать, еще и что-то сделаем. А тебе, дорогой друг, необходимо, там, чтобы ты курями занимался. Да, и твоя семья... Но это часть нашего общего, мы выделяем тебе часть. Вот это частное. Это может стать какой-то заинтересованностью для переезда? Если человек... Да не обязательно даже переезжать. Иногда можно и жить в городе, и быть вообще... Это, я думаю, уже другая тема. Это отдельная тема. Просто суть в том, что если ты заинтересовала с точки зрения не денег, а получения выгоды... потом совместного чего-то, и человек видит что-то большее, он тогда не деньгами будет измерять, он будет пытаться создавать что-то еще. Но на первом этапе договора деньги, на втором договора, на третьем уже деньги нет, не слышали, ну и так далее. Благодарю за прекрасный ответ. Ведослав Лесик спрашивает, как в современной семье соблюдать традиции предков, с чего стоит начать? Я бы попросила Веронику ответить, потому что следующий вопрос... персональный Любомир. О, там я кого-то нажил себе. Традиции предков? Да, как в современной семье соблюдать традиции предков и с чего начать? Я думаю, Алексей добавит. Ну, Алексей добавит, конечно. Я просто думаю, Вероника начнет отвечать. Ну, все, что касается традиций предков, то, что вопрос, каких предков, какой временной промежуток предков, бабушек и дедушек ныне живущих, традиция, да. Понимаете? Про бабушек, которые жили в 19 веке, или которые жили в христианскую, вот когда она только-только начиналась, в языческую Русь, в ведическую Русь, 10 тысяч лет назад. Да, этих предков, каких которые предков? Мы не знаем. Да. Да, каких предков, какие традиции соблюдать? Понимаете? Поэтому вот все, что касается традиций, я говорю, это такой вопрос, вот если начинать вот в него копать, можно так закопаться. Ну, мне кажется, он говорил про предков, наверное, которые имели определенное зрение на это все, да, то есть веды, мировоззрение. Алексей, добавь, пожалуйста. Наверное, про это. Да, я уж вот вас... Так нет, ну хорошо было сказано, что добавлять-то? Ну, конкретно, тогда пойдем дальше. Конкретно что? Ты говори конкретно, что добавить. На мой взгляд, предки – это те, которые своей жизнью доказали свою состоятельность, мудрость, и которые смогли продлить род. И не просто абы, чтобы выжить, а чтобы это было достойно божественного высшего уровня. Вот Наверное, вот такой опыт предков надо брать. Потому что, я правильно сказала, есть и те, которые колдырили направо и налево и губили свои рода, и выжил, мы выжили не благодаря, а вопреки. Да? Вот такой тоже бывает. Поэтому опыт предков надо все-таки... Да, для меня, например, вот опыт каких предков для меня, да? Можно через праздники, что мы возрождаем? Угу. Мы возрождаем опыт предков изначальный, который был изначально создан на... Исконный. Исконный, конечно. Это когда люди были богами. Вот, mm-hmm. это вот, mm-hmm. вот этот опыт предков мы возрождаем. Я просто хотел тебе задать этот вопрос. Золотой век человечества. То есть нужно сказать, что участвуя в тех в наших праздниках, которые ты проводишь, с этого можно начать. Да, мы возрождаем как раз-таки вот эти вот самое что ни на есть исконное чувство mm-hmm. и качество нас. Когда люди были богами. Да. Мы этих хотел добавить. Я хотел просто спросить. Нет, я хотел спросить Веронику, но она ответила. Хорошо. Кто такие боги? Хорошо. Боги наши – это суть предки наши, а мы чады. Давайте вопрос. Твой брат спрашивает. Мой брат? Не-не-не, давайте без этого. Скажите, инглизм видит в каждом из нас разные по возрасту души, или они все равны от атома, молекулы и до воплощения души, духа в человеке? Благодарю всем. Инглизм. Инглизм, да. Но просто... Видят в каждом из нас разные по возрасту души? Угу. Или они все равны? А так, да, я скажу, что больше, наверное, это видит юджизм. Каждая душа имеет свой энергопотенциал. Нельзя вообще измерить душу. Нет такого измерительного инструмента. Но есть потенциал, который формируется в вопросе ее древности. Проще говоря, Вселенная – это взрыв, как мы все знаем, да, теория сингулярности и все остальное. Но есть эпицентр взрыва, а есть те, которые там уже дальше взрывная волна пошла. И вопрос от того, насколько ты от этого центра удаляешься. Чем дальше ты удаляешься от этого центра, ты становишься больше. Это примитивно сейчас объясняю. Ученики Аукмир поэтому экзамен сдают. А именно по кармической диагностике души, это первое. А второе, есть определенные алгоритмы, где с помощью звезд и земель можно узнать, в каком воплощении ты сейчас находишься. То есть не буквально там, как который раз ты там родился. У каждого человека, согласно юджизму, инглиизму, существует 9 основных воплощений. Ну, мы знаем, есть мир минерального царства, есть животное царство, есть растительное царство, есть мир людей. И вот у каждого человека, прибывшего на Мидгард-землю, есть 9 основных воплощений. Но это не так, что мы 9 раз родились, 9 раз умерли. Есть осознанная жизнь, есть неосознанная жизнь. Например, человек родился, там у него ключевое воплощение, первое. И потом он умер, и пошло-поехало у него там 10 тысяч там воплощений, где он в несознанке просто, ну не сумел он выкарабкаться и как-то еще. Но вот он родился второй раз осознанно. И это ключевое воплощение. И как раз звезды и земли совместно с юджизмом позволяют. Есть специальные формулы рунические, где человек может вычислить самостоятельно, в каком ключевом воплощении. Если выходит, да, там, ты вычислил, что ты в 9-м ключевом воплощении, то ты должен настолько, ты вообще всегда должен стараться, да, прожить свою жизнь осознанно, с большим, возродить род, наследие предков сохранить. Но если ты в 9-м воплощении, то у тебя нет права на ошибку. Ну, оно есть, но его и нету, потому что следующий твой мир, это мир легов и орлегов, где уровень твоей ответственности повышается, забыл добавить. С каждым ключевым воплощением повышается уровень ответственности. А если мы это помножим на знание юджизма, что каждый из нас живет в 18 реальностях сразу, ну, мы просто не можем получить за одну реальность тот опыт, который нам нужен для следующего воплощения. Мы получаем уровень ответственности выше, например, во втором или в третьем воплощении, неважно. И уровень нашей ответственности расширился. Следующее воплощение. Уровень нашей ответственности расширился. А то, что между ними, это мы учились этот уровень ответственности адаптировать к той среде, в которой рождаемся. Проще говоря, возраст души меряется вот этими ключевыми воплощениями в этом мире. И когда мы дошли до 9-го, это уже старейший народа родился, скорее всего. Это человек, я не говорю, что я в 9-м воплощении, я никогда лично себя не рассчитывал. Я знаю, как это делается. Но веды говорят, что юджизм в частности, что если там человек родился, и он нарекся там впервые, прошел обряд именоречения впервые там за 300-400 лет, вы просто подумайте, он единственный в роду нарекся, и он как теперь старший рода, неважно сколько ему лет, хоть 12, он отвечает за весь род. Это значит что? Уровень ответственности. Вот такими естественными путями проходит золотая цепочка. Спасибо. Эволюции. Следующий вопрос, опять же, от Дмитрия Иванова. Как быть, когда родные люди находятся в православном эгрегоре? Наверное, он имеет в виду христианское православие. А ты знаешь понятие о ведах предков? Я бы здесь коротко ответила. Любить их просто-напросто. И все. Если есть дополнение, коротко, пожалуйста. Тоже. Вот в этом зале и среди нас, и среди операторов есть люди, которые не крестились. Алексей, ты когда-нибудь проходил обряд крещения? Я лично не проходил, меня крестили. Тебя крестили. Вероника, в детстве крестили, да. Это нам как-то помешало сейчас сидеть перед вами и разговаривать. Причем на крещении чудо было, когда меня крестили. Ну, интересно. Так, об этом ты рассказываешь. А я только хотел услышать. Так, Валерий Лаврененко спрашивает. Так все же, почему семья, а не шестья, пятья и так далее? Мы знаем, что в силу низкоэнергонного, почему-то вот такое слово, пространства семьи в той же Тартарии были моногамными. Это инфа не моя, а Сидорова и Данилова. О-о-о. Ваше мнение? Ну, это специалисты. Я не поняла вопрос. Алексей, ну, это сразу, тебе. Ну что сразу пристал? Что-то ну, Алексей сложный сразу. Вопрос. Сложный. Что-то такое мудреное. Сложили вместе, да. Ну что я могу сказать? Ну, во-первых, так, если уж мы касаемся нашего наследия, нашей ведической культуры, а я считаю, что культура может быть только ведической, иначе это все остальное без культуры, либо игра в культуру, то всегда, еще раз, строилось на продлении рода, на родовых укладах, на то, что делало нас сильнее и лучше, краше нашу жизнь. И разные были случаи в нашей жизни. Ну, например, там идет истребление мужского, да, мужчин, мужского пола. А нужно продлевать рода. Как это делается? Учитываем законы рита, учитываем наши уклады. И в этом случае тогда без пошлятины, без какой-то глупости продлеваются рода. Поэтому мужчина может семя отдать нескольким женщинам в этом случае? Да, может. Но при этом содержание женщин на ком ложится? Что женщины там приобрели себе семя, ребеночка родили сами? Нет, вся община, мужчины, ну и тот, кто это подарил, это ну, так надо содержать. Поэтому были случаи, когда, да, приходилось и две, и три жены. Где-то было это, ну, вариант такой похожий, что на наложниц. Но это, опять же, это отдельный разговор. Угу. Поэтому сейчас говорю, слово «семья», да. Здесь расшифровывать можно как угодно. Да. «Семья», да, «семья», проявление. Твое семя, будет, там да. Все уровни. Давайте, может быть, говорить о чем-то вот, ну, касаемо уже конкретно нашего родового, а не просто играть словами какими-то. Угу. Потому что вот эти игры словами, честно говоря, меня уже утомляют. Угу. Благодарю, Алексей. Каролина спрашивает. Любомиру здравия. Доброго здравия. Тебе персонально. Значит, разводиться таким родителям, если ребенок видит, как взрослые терпят друг друга, если ничего не получается, уладить одному из пары много лет. Я должен сейчас принять решение, разводиться им или нет. Да, возьми на себя ответственность. Ну, вот так и скажи, что пусть возьмут на себя ответственность. Мы не видим картину в целом. Да. Вот это мы видим мнение одной стороны, во-первых. Картина в целом там может быть разная. Вы хотите волшебный метод, руководство к действию, которое избавит вас от проблем, где Любомир, сидящий сейчас перед экраном, вам скажет то или иное сделать. Я такого говорить не буду, потому что это будет полной глупостью и заблуждением. Я всегда сторонник того, что семья должна быть сохранена. В Все нужно сделать для того, чтобы семья сохранилась. Да, я говорю вам, что там не бойтесь прощаться с тем, что не делает вас счастливым. Вот. Но это точка невозврата. И в каждой семье она может быть разной. Прошу прощения, вот ты сказал, не бойтесь прощаться. Вот Каролина тебе второй вопрос как раз на эту тему задает. Вы сказали, не надо бояться прощаться с тем, что вас не делает счастливыми. Это звучит как призыв к разводам. Когда людям разводиться, как им понять, что пора разводиться? Когда вы сделали, вот когда вы сели перед собой, вот так вот зеркало поставить, такие маленькие зеркала такие, у женщин особенно, сели вот так и сказали сами себе, я сделала или я сделал все, что могла для того, чтобы моя семья процветала. А не просто я ходила на работу, воспитывала детей, готовила есть, или я там ходил на работу, воспитывал детей, лежал на диване. Да? Этого недостаточно. Вселенная абсолютно все равно на ваши вот эти вот, ей важен КПД. Ей важно, насколько вы будете результативны. Если вы не результативны, ну, добро пожаловать из ключевого воплощения там, в 10 тысяч таких-то воплощений, набирайтесь опыта. Значит, вы недостаточно побыли там во втором классе. Я уверен, что Каролина, если это про вопрос про нее или кто-то еще, не все сделали для того, чтобы... Ну, она не поступала как женщина. Не делала, будь что будет, но я сделаю по совести, я буду женщиной, как вы говорите, легла рядом. Нет, там же всегда в семье, и не только у нее, а вообще протест. Как это так? Он лежит на диване, и я пашу, или как это так? Она там пошла там с подружками, а я на смену. Все мы через это проходили, мы это прекрасно знаем. Наша главная задача здесь – сделать то, что должно, несмотря ни на что. И с чистой совестью себе потом сказать, я сделал все, что мог. Я пытался спасти эти отношения. Да вас дети потом спросят, вырастут и спросят, а чего это вы разошлись? Да. Вот. Или если не дети, внуки сделал, спросят, да. Что случилось? Ты скажешь, слушай, ну я все, что мог, я сделал. Мне вот нечего скрывать. Я вот все сделал, что мог. Ну так получилось, это жизнь. И этого тоже бояться не надо. Мы, бывает, часто занимаем чужие места годами, десятилетиями. Такое бывает. Единственное, что, опять же, вот вы развелись, у вас общие дети. И что дальше, да? Ваша главная задача – жить дальше. Женщина должна найти себе мужчину, который будет ее сердцем. Мужчина должен найти женщину, которая будет ее сердцем. Почему? Даже если у вас есть дети от другой семьи, эти дети должны видеть вас женатыми, замужем. Они должны видеть, что вы семейные люди. Тогда они вырастут и поймут, что даже если они совершат бестолковый выбор и получат опыт из этого, жизнь на этом не заканчивается, что нужно даже после него идти дальше. Как бы вы ни воспитали детей, в традиции, не в традиции, они от развода, от неудачного выбора никаким образом не защищены. Это жизнь, они будут пробовать в чем-то слушать вас, в чем-то не слушать, разводиться, сходиться, это нормально. В ночь сварога это нормально. Благодарю тебя. Вот. И последний вопрос у нас от Валерия Лавриненко. И опять же таки такой достаточно сложный. Алексей, готовься. Из вет мы знаем, что сущность, проникая в четырехмерное пространство, делится на две половины. Мужская, женская. Причем женская входит на 5-7 я позже, на 6 я, 5 я, потому что семья – это семья, то есть меня 7. Так каковы же утерянные критерии поиска половинки? Вопрос ясен? Это вопрос-то ясен, но как-то так вот именно эти веды, видимо, прошли стороной, или да, я да. прошел мимо. Да, что-то тут. Да, поэтому я поздравляю Валерия Лавриненко с тем, что он изучает такие интересные веды. У меня несколько, ну, иное представление, иное видение, другая информация от других людей. Поэтому, ну, раз он так считает, ну, наверное, это имеет место. в жизни. Ну, мы, по крайней мере, если с такими ведами не знакомы. Если это помогает ему жить, ну, значит, хорошо, я счастлив. Может быть, ответить здесь на такой вот вопрос, каковы же утерянные критерии поиска половинки? Так мы об этом сегодня и говорили. Сегодня говорили, институт, да. Сваха, свое, да, чутье, ощущение, родовые традиции, передаваемые семейные традиции, опыт предков древний, да, каких предков, это вы тоже говорили. Где мы живем, общество, состояние общества и так далее и тому подобное. Это все накладывает определенные и обязанности, и придает какой-то инструментарий, и ощущения, и мировоззрение. Это очень важно. Mm-hmm. Какой вот ребеночек что схватил с детства, тем он и живет. Вот с малых ногтей, да, с малых ногтей, это с молоком матери. Ну, это здесь все накладывается. Благодарю. Мы завершили ответы на вопросы наших радиослушателей. Я так думаю, теперь нужно завершать передачу. Итог подвести нужно, и каждому предоставить слово для завершения этого эфира. Я считаю, нужно Веронике уступить. Она сидит так скромно. Между прочим, Вероника, это большой... Вот для меня лично в свое время был кладезь информации о хороводах, об играх наших. Я, наверное, это первый человек, с которого я подчеркнул. Или сначала приз со слушателями разберемся. Да, пока мы еще не забыли, какие у нас были вопросы. По благо, я тебе благодарю. А ты пока подумай. Мы должны выбрать авторов лучших вопросов. Три вопроса. Три лучших вопроса, кому вот достанутся наши три приза. Это журнал. Ну, по поводу парочки решать тебе, как вопрос... Можно я сразу выберу? Да, пожалуйста. Вот, там Каролина мне задавала вопросы. Ах, я вот хотела тоже Каролину взять. А, все. Вот Каролине я хочу от обрядового учебного клуба «Мир» отправить календарь. Как-то она, наверное, с вами свяжется. Ей нужно администратору нашему Светлане Большаковой написать адрес, куда отправить, мы передадим. Ей он очень сильно поможет в отношении, не только ей. Тут есть дни зачатий. Есть благоприятные дни для зачатий. Вы можете их использовать для гармонизации семейных отношений. Я просто поясню еще почему. Бывает так, да, вот в «Звезды и земли», возвращаемся в старую веру, там у каждого человека есть свое число жизни. И бывает, оно не совпадает. Ну, например, у меня там шестерка, ну, не у меня, вообще, у человека шестерка, у него там двойка. И вкупе это не рождает девятку, а девятку должно рождать. Тогда считается, что это гармоничная семья. Но... Если у вас там не рождается, вы можете доработать до 9 детьми. Рожайте детей, и у вас будет и девятка, и гармония, и все остальное. Если у вас в семье там, а если она задает такие вопросы, значит, она заботится о своей семье как-то где-то, значит, нужно, вот, может быть, зачинать детей. Вот. Хорошо. Вот, значит, такая. Ты выбрал Каролину. Ну что ж, я тогда выбираю... Дмитрия Иванова. У него был очень хороший вопрос о современном времени и какая энергетика улучшает отношения между мужчиной и женщиной. И вообще он очень самый активный сегодня наш радиослушатель. И я так думаю, что, возможно, эта парочка как раз ему поможет гармонизировать отношения либо в семье, либо просто в паре, либо вообще человеческие отношения между людьми. Вот. Так что, а чем вам не понравился твой брат, который задавал тоже интересный вопрос? Ну, твой брат получит тогда журнал. Я предлагаю журнал еще Валерию Лавриненко дать. Mm-hmm. Для того, чтобы он, да, вот все-таки проникался. И помимо взглядов, вот как семья, еще и постиг знания нашей славянско-ведической культуры. Валерий, пожалуйста, напишите Светлане Большуковой адрес, куда вам отправить, и вы получите журнал. Значит, благодарю твой вас. Брат и Валерий получают, да, по журналу. Да, по журналу. Да, твой брат тоже напишите. Да, и есть... Дмитрий Иванов тоже напишите, пожалуйста, свой адрес, куда вам отправить эту славную парочку валдайскую. Еще раз повторяем, наши победители. Каролина, Дмитрий Иванов. Твой брат и Валерий Лавриненко. Ждем ваши адреса. Ну что ж, эту тему мы закрыли, пожалуйста, Вероника. Твои пожелания. Пожелания всем нам и радиослушателям. Да, всем нам. Но всем желаю, конечно же, гармоничных, красивых отношений. Прежде всего, в себе самом раскрытие женщинам женственности, мужчинам мужественности, гармонии мужского и женского сначала в себе. Вот. А потом уже на эту гармонию, которая будет в себе, пускай притянется такая же красивая пара в явном мире. И всем желаю создания красивой традиционной семьи, где мужчина – папа, женщина – мама. Рождение детей славных, прекрасных, красивых, достойных продолжателей наших родов. Вот. И всем желаю гармонии в семье, в роду, между народами и между всеми народами Земли. Мира и процветания. Благодарю тебя. Благодарю. Любомир. Да. Я желаю всем не вовлезать в фанатизм, не вовлезать сейчас ни в какие игры, неважно чьи. Играйте в игры богов. Возмножайте рода свои. Помните, что боги помогаши стремящимся к познанию мудрости. Что боги — это суть предки наши, а мы чада их. Что нам не надо ждать какого-то рая, второго пришествия, там, прилета Вайтмары Перуна или что-то еще. Нам нужно сейчас здесь решать наши вопросы родовые, приумножать наше потомство. Это стратегически важная задача. Тема этой передачи – это стратегически важная задача. Если у нас будет гармония в семьях, если у нас будет гармония в себе, будет гармония в семьях. Если гармония в семьях, значит, будет гармония в державе. А если в державе будет гармония, то этой державой захочет стать весь мир. Значит, и во всем мире будет гармония тоже. Поэтому будьте гармоничны. Будьте с нами, будьте с богами. Славлю вас и ваши рода. Благодарю. Алексей, пожалуйста, твое слово. Желаю всем и каждому, чтобы состояние, когда Могутка, Хачушка и Надобка вместе соединились на основе наших родовых основ. Тогда будет и лад в семьях, и лад в душах наших, и в умах наших, и в разуме. И тогда не будет того, что сейчас нас уничтожает. Будет мир в этом мире, в миру человеческом. Всем добра, радости. Быть добру. Благодарю всех наших участников, кто сегодня был на нашей передаче. Это Вероника Гаврилёнок, Алексей Орлов и Любомир Тайли. Собрание клуба вели Елена Ромская и Елена Андреева. Помогали нам Светлана Большакова, которая следила за чатом. Алексей Щербаков, который находился за пультом, Павел Расич, наш оператор. Тема эфира «Когда мужчина и женщина счастливы». Так я скажу коротко. Будьте счастливы. Так и да. Будьте, так и будьте. Всех вам благ. Ура. Ура.